Здорово всем, ребятушки! Здорово всем, привет-привет! Секта Андерсон, короче. Майкл, здорово, ты первый, красава. Катька Золотце, здрасте, здравствуйте. И не ебёт, да, первый и не ебёт. Внесла ведомость, внесла. Привет, дорогие, приветствую. Анастасия Ивановна, привет-привет. Инсайд, дорогой, привет. О, смотри, у Инсайда значок другого цвета, что-то он уже не зелёный. Синий. Александр Ожогин, здоров, здоров. Анихилус, шалом, уважаемые. Привет, привет. Да, Злю, доставая ведомость. Посещение первое опять, да. Уже внесла. Димон, здорово. Америке, привет. Инсайд пишет, еще бы немного и удалил бы канал. Пардоньте нас. Евгений Омич, правильно? Амич. Извини, Евгений. Привет. От пострадальцев трамваев, отрезающих карманы с деньгами. Мама дорогая. Нормально. Юлия, царица рыжих ведьм, привет. Алиса Шарма, привет. Вилли, Вилли пришел. Здорово, здорово. Боярышник для Анжелы, здравствуйте. Здорово, враги калов. Юрий Бустаев, здорово, пацаны. Здорово. Так, не знаю, не знаю, Майкл. Валек Парфенов, приветики. Привет, привет. Я... Шарок. Я Шарок. Здорово, я Шарок. Задонатить косарь. Ну, конечно, донатить. Я не против. Дима, я в этот раз с самого начала. Красава, Дима. Да, такое редко бывает, кстати, Дим. Умная киса. Привет, привет, Танюш. Просто Шурик. Всем привет. Привет. Папа героин. Гутен так. Медшин. Унд, пацаны. Здорово. О, генерал-майор. Привет тебе. Привет, привет. Ребятки, как слышно вообще? Нормалды? Все, кто приходит, ставьте лайки. Будем сегодня обзванивать уродов всяких нехороших. Тут... О, Дима пишет, да, Злючка, наконец-то и ты тут. Да уж, наконец-то. Только я буду кашлять иногда, вы меня простите. Александр Ожогин, там Миронов предложил долги списать и МФО закрыть. Ваше мнение об этом? Нихуя не закроют, я так думаю. То же самое. Фантастика продается в другом отделе. Да. Мое мнение. Слышно отлично, ага. Алиса, Алиса, нормалды. Привет, привет всем, дорогие. Так, я как я как обычно пойду послушаю, Злюка пообщается. Если будет кашлять, не обращайте внимания. Да, я предупреждаю, я кашляю, вы меня уж простите. Елена, спасибо большое. Галина Нечипаренко, привет! Дима говорит, кашляй на коллекторов, будет доп приколюха. Окей. Умная киса, привет. Так, Майкл, поняла тебя. Ну, постараемся как-то предотвратить это дело. Евгений Амич, только ролик у Гагарина вышел, там у него трамвай, карман отрезал с деньгами. Причину для неуплаты для Альфы, чтобы вы мое приветствие поняли. Понятно, понятно. Евгений, мы еще не смотрели пока. Ну вот, объяснил, теперь поняли. Катька Золотце, а ты лечишься? Меня тогда ругала. Ты знаешь, я сегодня вспоминала тебя, Ленусь, вспоминала. У меня абсолютно то же самое, что у тебя, даже спина болит в том же месте от кашля. Я лечусь, да, лечусь, конечно. Привет, генерал-майор. Так, папа героин с кисой здоровается. Евгения Амич, выздоравливай, Злючка. Спасибо большое, я уже почти, почти. Юрий Буслаев, Андрювка сегодня здесь? А как же? И Андрювка, и тетя Афина, все наши здесь. Смотри мне, говорит Катька Золотце. Лечусь, лечусь. Ты-то вылечилась уже окончательно, прошло все. О, Юрий Аркадьевич, усатый пупсик пришел. Привет, дорогой, привет. Просто Шурик, здоровья огромного, Злюченьки. Спасибо, дорогой, спасибо. Вот Юрий Аркадьевич, всем приветики. Мистер Карп против коллекторов. Привет, Сережа, говорит, еду в тачке. Едь там осторожно, внимательнее на дороге, если ты за рулем. Не отвлекайся. Ага, вот Катька Золотце, остатки остались. Это потому, что ты плохо лечилась. Олег, всем привет. Привет, Олег. Юрий Аркадьевич в такси едет. Ну да, Аркадьевич у нас с некоторых пор безлошадный, никак с машиной не разберется. Я слежу за тобой, Юрий Аркадьевич, я про тебя все знаю. Елена М. приветствует Юрия Аркадьевича. Сергей Зайцев пришел. Привет, привет, Сергей Зайцев. Проходи, располагайся. Умная киса Аркадича приветствует. О, а Катька Золотце своего мужа Игоря Алкаша всем привет передает. Отлично, ему тоже большой привет. Княгиня Ольга, надеюсь, калы будут трубки брать. Ну, должны, все-таки понедельник. А не забывайте лайки, пожалуйста, ребят. Вот 28 человек, у нас 18 лайков. Влепите, пожалуйста, пальчик вверх. Так, умная киса мистера Карпа приветствует. Катька Золотце, Юрия Аркадьевича, Дима. А я лошадный, ехать особо некуда. Понятно. Елена М. Тоже Юрия Аркадьевича приветствует. Анихилус. О, Анихилус, привет. Княгиня Ольга, калы и брать это неразрывно. Папа героин Аркадьевич Сиплова привел. Так, что-то я пропустила. А Сиплый это кто? Юрий Аркадьевич злюча. Напоминать про лайки — моя работа. Прости, пожалуйста, прости, что я влезла в святая святых. Все, я больше не буду. Но ты напоминай. О, видишь, вот как уже 25. И 33 человека уже смотрят трансляцию. Всем привет, кто только что присоединился. Вилли пришел. Привет, Вилли. Карп сегодня в 3 ночи ролик выложил. Шутник. Понятно, разница во времени, но все равно прикольно. Ну да, у Карпа уже утро в это время. Это у нас 3 часа ночи. Анастасия Ивановна, папу героина приветствует. Алексей. Ой, Алексей, привет. Здорово все. Дима, 26. Лайков ты имеешь в виду? Я вот 27 уже вижу. Сергей Яковлев. Привет всем. Привет, Сергей Яковлев. Так, я слышала звук доната от Майкла. Добрые злючки на чаек с лимончиком. Майкл, спасибо тебе, дорогой. Спасибо большое. Из самой Австралии мне прилетел донат на чаек с лимончиком. Я даже туда медику добавлю. Спасибо большое. Надо, кстати, сейчас поговорю и пойду мутить чай с медом и с лимоном, потому что голос садится. Так, во, мистер Карп доехал, всем привет, говорит Юлия К. Всем дратуйте, привет, Юль, привет. Так, папа героин с Настей Ивановной здоровается. А, Вилли, здорово, сиплый сосед. Сосед у тебя сиплый? Или Вилли сиплый? Ты меня запутал, Аркадьевич. Я знаю, я уже поблагодарила. Это Майкл мне на чай с лимончиком. Майкл. Из Австралии прислал. Спасибо, Майкл, большое. Так, Анастасия Ивановна, Аня, которая меняет фамилию. Систер, не пропадай больше. Да, пропадать не надо, пожалуйста. Так, Светлолог, здравствуйте. Правильно я прочитала? Светло, ну, вроде да. Здравствуйте, Светлолог. Василий Пупочкин пришел. Привет, дорогой. Здорово, Пупочкин. Ты сегодня в доле, да? Он всегда в доле. Инсайт со всеми здоровается. Инсайт, тебе персональный привет. О, Даймонд, как давно тебя не было. Слушай, уже мой блокнот пестрит твоими прогулами. Наконец-то ты пришла. Пиши номера, если у тебя есть там какие-то интересные. Тебе Оксана скидывала. Оксана мне сегодня скинула очень грязного кала. Давай, вот да. Давайте черту и позвоним сразу. Мир против коллекторов, приветствуем, приветствуем, коллеги. Мир против коллекторов, привет. Ой, давай. Так, сейчас наберем, короче, мудаку. Так, давай номер. Сейчас, 964. 964. 04. 04. 96. Ага. 293. 293. И еще там скидывали. Звоним черному пидорасу, грязному калу. Алло. Алло, блядь, хуй в горло тебе, хуль такой охуевший. Ты чё, ебты? Чё, ебты, блядь? Давай позвоню, псина ебаная. Ты чё, говна, кусок людям названиваешь? Охуел, что ли, там, блядь, дебил? Охуеет мосу в своей жопе, чё. Нихуя, у тебя школьные приколы, да, нихуя, ты чё там, блядь, в дотку переиграл, блядь, ребёночек, нахуй, блядь. Кричать. дебил, блин. Смотри, с таким диалогом я тебе предлагаю... Ой, что ты такой чувствительный? Поступить. Сразу обиделся, да не так с тобой стали разговаривать, а ты, блядь, жопа, блядь, ослиная, нахуй. Ты ебасусину свою свернул, нахуй, понял, блядь, гандон, блядь. Вафля ебучая, нахуй. Ебало завалило, дура, блядь. Давай, слушай. Ты чё, нахуй, сливаешься, блядина? Съебался, короче, понимаете, пацаны? Дерзкий. Да, интересный такой. Так, ребятушки, сейчас, секундочку, донаты пришли. Иван Чернышов, злюки, выздоравливай. Спасибо, Ванечка, дорогой, спасибо. Аноним, давно не поддерживала, буду исправляться. Аноним, спасибо тебе большое, а ты кто? Да, спасибо, Аноним. Представьтесь, пожалуйста. Так, что, давайте еще раз наберем, пидорасу. Еще раз набираю. Какой обидчивый нам попался. Опа, не берет трубку. Не берет уже. Нихуя себе. А давайте через время еще раз перезвоним. Да, давайте еще раз перезвоним. Елена М. прислала добрые злючи на витаминчики. Ой, Леночка, спасибо тебе огромное. Слушайте, сегодня Алина Александровна, номер, короче, да, там... Да, у меня есть. Тут он, кстати, спрашивает, Алина из вашей банды? Все, ну, да, принципе, все из нашей банды. Вот. А Пупочкин, подожди, Пупочкин говорит. Подожди, дай верну чуть-чуть назад. Че, Пупочкин? Вот, Пупочкин. Игорек, в какой доле? Ты за прошлые разы торчишь. Я пока добрый, но могу и на счетчик поставить. Так, Пупочкин, тебя уже Гагарин воткнул на счетчик-то. Ты давай, не надо. Так, что за... Вот номер. Давайте второму телу позвоним. Позвоним. 965. 347. 68-95. Это вот от Алины Александровны. Здравствуйте. Вы позвонили в группу компании «Целевые финансы». Для улучшения качества обслуживания все разговоры записываются. Если вы хотите оформить заявку на займ, нажмите 1. Если вы хотите получить информацию по задолженности, нажмите 2. Если у вас есть внутренний номер нашего сотрудника... Сейчас мы им пинты дадим. Компания «Целевые финансы», Луцик Андрей Васильевич, слушаю. Здравствуйте, молодой человек. Ну, здравствуйте. А что вы так мне хамите сразу в ответ? Я вам хамлю? Ничего себе. Ты чё там, петух, вообще попутал, что ли? Вы не шепелярьте, пожалуйста, я вас и плохо что, понимаю. И что, что я шепелявлю, и что? Зато я красивый. Что вы хотите, юноша? Юноса. Мой юноса тебе в рот не поместится. Мне звонили по поводу задолженности. Кому мне-то? Кто вы? Ты чё, сука, повышаешь голос на меня? Тебя найду, мавасу пробью, блядь. Конечно, повышаю, если вы не понимаете вырву, с первого раза. Я тебе рукой что вот так, как Брюс делаете? Ли, воткну вот так печень, её выдерну нахуй. И заставлю тебя её жрать, понял? Хорошо, когда? Да хоть сейчас, говори адрес, я сейчас подъеду. Давайте. Я просто тебе навтыкаю таких пиздюлин. Ага. Сучара, блядь. Ты чё так борзо трубки берёт? Ты должен со мной на вы и пожалуйста постоянно говорить, понял? Да что вы говорите. Да вот это я тебе и говорю, петух гамбургский. Ага. Где ты, сука, находишься? Ну кто вы? Я сейчас... Кто вы есть? Андрюша меня зовут. Андрюшка ну, меня здорово. Называют. Здорово, а дальше фамилия, а отчество? Дальше. Ну мне же нужно понимать, Андрей с кем я разговариваю, что за должник зовут. Такой дерзкий. Чё, а фамилия ваша Андрей ты Павлович? Ты где, сука, находишься? Говори адрес, я сейчас подъеду. Ага. Я тебе лично, блядь, скажу свою фамилию. Вы фамилию озвучите? Петусара, блядь. Это ваша фамилия, что ли? Нет, это ты, Петусара. Тупой, сука. Вы забавный. Че ты заржал, сука? Где ты, сука? Вы смешной. Где ты, сука? Фамилия ваша. Фамилия ваша. Где ты, сука? Фамилия ваша. Где ты, сука? Ну, фамилия ваша. Где ты, сука? Это у вас фамилия такая? Где ты, сука? Слушай, у вас одна фамилия краше другой. Где ты, сука, блядь? Где ты, сука, блядь? Ну, давайте, вы говорите, я подожду пока. А, ты меня засал, да? Просто засал. Ага, да, я вас боюсь, да. Ты кулек ебаный. Обосрался, да, Андрюсу? Ну да, конечно. Что я сделал? Обосрался ты, Андрюсу. А, да, да, да, да, вы очень да. страшный. Пиздец. Да. Знаешь, я таких, как ты, пачками очень, ебасы очень постоянно. Страшно, просто мне разносу. Очень страшно, да. Ну так, я все вы спортом же занимаюсь. Вы же ничего я себе. Я спортом занимаюсь. Спортом? Каким? Да. Шахматами? Шахматами, сука, бросил трубку, блядь. Бляха-муха. Дайте я тут вклинюсь. Во-первых, Даймонд написала, это от нее был донат, почему-то анонимно пришел. А, спасибо большое, Даймонд. А, Юрес рулит. Здорово всем. Привет-привет. А, Василий Пупочкин, с Гагариным я договорился, теперь ты ему торчать будешь. Такие дела. Да, сейчас я у него спрошу. Пиздец, ты вообще встрянешь, Василий. Секта свидетелей. Игорек, а номера гребня свежего нет, а то такая традиция хорошая была. Блин, братан, нету, я бы с удовольствием нахуй его послал. У нас одна девочка вообще скучает по гребню. Говорит, как я без него теперь? Ну как вот вы не будете ему звонить? А что делать? Если вдруг где-то мы его обнаружим, сразу сохраним. Так, Дима смеется. Сейчас я нажму. Юрка Юркин сын, всем большой привет, прислал донат, сделал красивые циферки, спасибо большое, Юр, спасибо. Так, сейчас Юрия, царица огня, ой, Андрюфка мой любимый, порви их гадов. Ребятушки, тут Сигизмундовна мне номер скинула нашей красавицы Чупахиной, можем позвонить Чупахиной, с ней поговорить, но она вроде когда берет трубку добренькая, но можем позвонить ей. Леська против коллекторов. Всем привет. Привет, Леська. Мы тут тоже против коллекторов. Мы тоже против коллекторов. Дима говорит, Андрюфка, а тетю позовешь? Умная киса, Андрюфка, супер. Еще бы. Ольга В. Привет, привет, Оль. Какой у тебя смайлик прикольный. Анихилус. Андрюфка, зови Афину, обижает же. Разберемся. Леська тут смеется что-то. Кулек. Так, ну... господин, господин, забавный ник, шалом, шалом, господин. Так, Елена Елгащина, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, Елена, Александр Алмазов, привет. О, подожди, номеров. Александр, да-да-да, я, короче, этот номер это, сегодня спрашивал, я его, короче, потерял. Александр, здорово, сейчас я на него, короче, сразу и бомбану. Оксаночка Пакалова, привет, дорогая. Так, 960-269-269-47-22. Вот я на него и наберу прямо сейчас. Донат. Ну, бери, пидорас. Не, короче, Александр не берет этот петух, бля. Вот. Дима говорит, Чупахина! Америка Чупахина. Господин задонатил прям в чате. Спасибо тебе, господин. А как ты это видишь? Ну вот, Свет. Нет, а где видно, что господин? Ну вот у него такой ник. Это, картинка. Понятно. Так, сейчас я вытяну номер. Так, фотку Чупахина сразу я размещу для, как его? Наглядности. Да. Так, а я сейчас у себя в телефоне открою чат, чтобы не пропустить. Даймонд мне скинула черный кал Росденьги. Вот это хорошо. Вот. И еще два номера. Вот этот 100%. Ну давайте после Чупахиной, да, будем звонить этому Даймонду. Так, пришел донат от Оксаночки Пакуловой на карту. Оксан, спасибо тебе, дорогая, спасибо. Так, сейчас я Чупахину вытащу. Ага, сейчас я чат открываю. Открываю чат. Руслан Михайлов, всем доброго времени суток, друзья. Злючечка, это тебе. Мне цветочки. Привет, Руслан, спасибо тебе большое. Артем говорит, Артем РР, не надо Чупахину, я еще детей хочу. Михаил Богачев, привет всему антикаловскому движению. Привет, привет, Михаил Богачев. Валерия Скорпион, привет. Да, тут люди едят, они вот говорят, нам, может, не надо эту вот Чупахину. А я, честно говоря, не помню, как это Чупахину как она выглядит, точнее, не помню. А, так, Артём РР, МБА, МБАшницы номер скинул на 958, там обычно такие мерзкие. Сейчас я, блин, не могу скрин сделать. Ладно, найдем, если что. Майкл. Я пианистка. А, ну это секта свидетелей Светланы Адибовны Андерсон. А, ой, ребят, я совсем запуталась. Это Марина Майклу пишет. Я пианистка, и это не столько образ, просто я говорю за человека, который работает судебным приставом. И да, они настолько д-многоточие, что несут такую чушь приставу. Дана Волкова, привет, Даймонд, да, я увидела, увидела номера. Рви Чупахину, давай, Чупахину. А Чупахина, это же вон та, да? Какая? Ну, вот эта такая. Это Есаулова. Не путаешь? Виталька, любимица Есаулова. Вот, Оксана Пакова пишет, Андрюшкина карту отправила. Игорь Евпатов прислал донат. Всем привет, жарьте чертей. И не дочитала, что там было? Игорек, спасибо большое. Ладно, хуй на эту Чупахину. Ну, короче, мразь мерзкая. Спасибо большое, Игорёк, да, так, запуталась я в чате. Рюрикович говорит, выкладывай. Да, посмотрим в телеге, не может найти, сейчас кучу времени просто потеряем из-за этого. Да, давайте я сейчас еще раз этому борзому коллектору перезвоню, первому, который охуевший такой. А вот Олди пишет, привет, подскажите, что делать, если арестовали кредитную карту? Слушай, ну, это нужно звонить тебе в банк, возмущаться там. Вот недавно у коллектора минус, да, такая проблема была. Кредитную карту арестовали, нужно звонить, возмущаться. По сути-то они не имеют права кредитные карты арестовывать. Пидоры. Так, все, я набираю. Вот это, да, 965 или 964. Ты кому звонишь, Чупахину? Нет. От Оксаны. Второй еще номер. Еще же было, и все. А он не берет. Взял, он первый самый взял. А, точно. Алло. Алло, блядь, ты че, сука, трубки бросаешь? Петух. Ну а что с тобой тины ебаные разговаривают? Ты лаешь нахуй, как ты проще общайся, если хочешь что-то орёшь, поговорить конструктивно, с тобой поговорить. Конструктивно, я тебе конструктивно ебало разнесу, общаться, дурак. Там, бля. Я, как пёс ебаный лает, ты будешь разговаривать песик, только блядь. На уровне моего хуя. Ты чё там из подшканаря вылез, загакал, блядь. Микрофон у тебя там. Чё заикаешься, петух, нахуй. Погавкал, блядь, и заткнулся, блядь. Бля, Вафел, хули заткнулся? Ты чё такая злая? Звонилочка. Милашка ёбаная. Как там разговариваешь, блядь? Оу! А? Чё за петух? Ебало пусть забавит, нахуй, дурак, блядь. Дебил, блядь. Вытащи телефон из сраки, блядь. Ой, бля, какие уёбки. А, вот скинул. Чупахин. Это у нее там молодой любовник, которого за что-то посадили, она теперь его ждет. Ну-ка, с Чупахиной мне скинь, перекинь вот так. А, бля, сейчас. Вот сюда вот так. Нажми отправить. Ага. Так, ребятки, сейчас коллекторшу Чупахину я покажу сразу. Вот она. Да. Да, красивая. Вообще. Так, сохранить как? Игорь, хорош томить, давай Чупаху набирай. Так, все, ща. Валерия Скорпион спрашивает, Чупахина не спилась еще что ли? Да вот сейчас проверим. Анна Арбузова, привет. Ребят, сейчас будет красота неписанная. Вот она, красавица наша. Так. Как будто это ее донат. Типа. Да. Так оставила. Злючки от... Ага. Ты меня так не того, это, мне не нравится. Так, все, звоним Чупахину. Слушай, а мы донат пропустили. А, был донат? Был. От Юрки, Юркина сына, по-моему, был донат. Сейчас, секундочку. Не видела от кого. Да-да-да. Юрка, Юркин сын, сравнял цифры. Ага. Ребята, пододвиньтесь ближе к микро, вы тихо, кал и громко. Да ну нахуй. Какого хуя? Да не, вроде микрофон на всю. Ну-ка, на побазарь, я послушаю. Почитай пока. Сейчас. Дима, показывай. Я столько раз слышал и ни разу не видел. Дима, ты что, не подписан в телеге на колотушку, что ли? Вот, Сигизмундовны. Ты должен был видеть по-любому. Елена М. Ну, тогда, Василий, не надо. Передоз будет. Слушай, ну, может быть, это что-то, когда разговариваем? Не знаю. Сейчас я наберу. Сейчас будешь набирать, я пойду послушаю. Дим, подпишись, я тебе скину. Я в Телеграме тебе скину ссылочку на канал. Там про всех коллекторов подробная информация с фотками, с номерами. Ты чё? Бля, ребят, я, короче, обознался. У меня номер, оказывается, Исауловой. Ну, это я так... Ну, чутка перепутал. Александр Айсберг, привет. Привет, Ванесса Литвинова. Короче, это, оказывается, номер Исауловой. Ну, я просто вам показал Чупахину. Исаулову не надо. Не надо Исаулову показывать, с людям реально плохо станет. А что, мне нравится Исаулова. Тебе нравится? Симпатичная женщина. Так вот, давайте вот поменяем. Вот так. Вот, Исаулова, пожалуйста, собственной персоны. Так, все, звоним Исауловой. Так. И проси ее продать платье в горох. Ага. Скажи, жене понравилось, не может спать вообще. Все, я звоню Исаулову. 968-601. Ага. Фу, дай мне наушники. На наушники, пошла слушать. Да хватит кашлять уже. Фу, бля, Игорь, ну а что поделаешь, братан, что поделаешь. Все, звоню. Ой, что случилось? Бля, у меня скинулось, что за хрень? А, о. Все, звоню Исауловой. Что-то красотка не берет трубочку. Ребята. Красотка не берет трубку. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, красивая женщина. И чё, блядь? Чё она? Она? Может, она стрим смотрит, да? Сейчас ещё раз наберу. Бля, не берет трубку, красавец. Алло, здравствуйте! Ну, ёбушки воробушки. Ладно, мы ей потом перезвоним. Я пока ее убираю. Хлоп. Так. И не накрашенная страшная, и накрашенная. Да. Так, давайте этому еще раз дерзкому мудаку наберем. А, не, еще с прошлого стрима, вот который Александр скинул номер, надо еще раз попробовать дозвониться. Хера. Ребята, ни у кого нет номеров робота Мани? Мишка Мани они сейчас. Алло. Хуй в горло. Хули я лёкаешь, тварь. Ну ты, ну, псина ебаная просто, я тебе говорю, и всё. Ты чё обижаешься, блядь, петух? До матов ты добрался, да? Тебе сколько лет, блядь? В школе, наверное, учишься, где-то матов там услышал, да? От своих сверстников. Решил, блядь, позвонить, рассказать, какой ты крутой, классный или чё? Да, я такой ещё охуенно красивый. Ты животное просто ебаное, блядь. Да пошла ты нахуй, дура, блядь, некрасивая. Хули ты пиздишь тут, нахуй? Людям звонит, блядь, хуйню несёт, а сейчас, блядь, сливается, бледина, нахуй. Чё ты такая тварь сыкливая? Кому кто звонил? А? Чё сыкливая там мразь такая? Кому нахуй? Кто звонил, скажи мне? Ты, блядь, петух, блядь, гамбургский, нахуй. Петух это вот твой папа. Ты переводишь на меня, говоришь, да, вот эта вся хуйня школьная. Чайка и петух вот у вас. Чайка и петух, это чё за хуйню ты сейчас прогнал? Знаешь, почему чайка? К чему ты сейчас эту хуйню всю, блядь? Она, короче, вот на трассе, когда стояла, дальнобой, нихуя у тебя, драла, конечно, фантазия. А слушай, у коллектора, блядь, больше на другое нихуя, да, не поэтому складывается, ты вот блядь, такой, блядь, вырос, нахуй. Ну, немножко долбоёшься, конечно, на маму, на папу, блядь, приходит, и всё, блядь, а в остальном, блядь, мозгов нету, маргарин ебучий просто, блядь, и всё. Поэтому ты мне звонишь, иди ты нахуй, дурак, блядь. Милая, там, блядь, нахуй. Обижалка, ебаная, блядь. Сразу, блядь, трубочки сказать, сразу блядь бросает, так, обижается, блядь, нахуй. Что вообще, с тобой все, не что так, говоришь, понял? Что у тебя там в детстве случилось, нахуй? Что у тебя в детстве случилось, блядь, то, что ты родителей вспоминать начинаешь, блядь? Пока ты нормально не начнешь разговаривать, с тобой нормально разговаривать, ты коллекторский петух, блядь. Подумай на своем поведении. И ты сучара, блядь, сливайся, нахуй. Нахуй, тварь, бля. Так, Игорь, кал реально громче тебя звучит. Да хули я не знаю, чё за хуйня? Да вроде у меня вообще всё на максимум въебано. Хер его знает, короче. Да, тут говорят, слышно, всё нормально. Я не знаю, там у кого-то там. Так, я ещё раз ему наберу. Вот, не надо громче, все норм, да? Она. Сейчас будем звонить по номеру Diamond. Рост деньги. Ты далеко не убегай, у меня там чайник. Так. Инсайд, все норм, да-да-да. Просто Шурик плюсик поставил. Елена М, все хорошо слышно. Дана Волкова, да-да-да. Джейсон, привет. Оксан, да вот, это с ним сейчас разговор-то был. Уже несколько раз ему звонили, это как раз он. Светла Лок, хорошо слышно. Василий Пупочки, нормально слышно, только иногда злю тихо. Это когда микрофон в руках у Игоря, а я сбоку как бы говорю, тогда звук плохо доходит. Александр Айсберг, какой-то он в дупло уже казненный, видать, нарвался с утриганчика. Он на Оксану Паколову нарвался с утриганчика. Михаил Богачев, звук нормуль. Гугл, привет, привет. Саша Кроликов, вы крутые, спасибо большое, спасибо. Так, Василий Пупочкин, сейчас тоже тихо. Меня тихо слышно? Не, ну вы чё, ребятушки, не может быть такого. Я прямо сейчас в микрофон говорю. Галина Нечипаренко, не стесняемся, ставим пальчик вверх. Вот, Галь, спасибо, что напомнила. Да, кто не поставил, ставьте лайки. Габриэла, привет, дорогая, привет, княгиня Ольга. Игорь, поставь этого урода на прозвон и бомбер. Оль, обязательно, обязательно поставим. Дэн Пан, когда с Гагариным стрим? Дэн, да практически каждый день у нас с Гагариным стрим, и в прошлую неделю точно каждый день был, кроме субботы. Княгиня Ольга, мне нормально слышно. Отлично. Габриэла приветствует нас с антикалом. Так, Дима, так хорошо слышно. Дим, я тебе отправила колотушку в Телеграм. Елена, не слышно норм. Ну, отлично. Артём, дедуля придёт на стрим. Пока не знаем, пока не знаем. Мы его уже замучили. Так, сейчас я посмотрю, ничего ли я не пропустила. Ребят, если я что-то пропустила, пока Игорь разговаривал, вы что-то важное, если ещё раз напишите, пожалуйста. Так, вот я смотрю, вроде ничего такого нет. О, привет, Фенрир. Фенрир, здорово. Че, давайте позвоним теперь в Росденьги. А потом этому пидору перезвоним. Территория личного опыта, привет. Территория личного опыта, здоров. Вот первый номер, это точно. И вот еще номера. На, я пойду чай сделаю. Так, странно говорят, что... Вот так сделаем. Так, ребят, сейчас я буду набирать в эти Росденьги ебучие. Там пиздец зверинец. Ага, Даймонд, я тебя понял. Так, ну давай, набираю по первому номеру. 965. Ага, 049. 45, 79, 40. Что-то знакомый номер, по-моему. Так, звоню. Так, скидывается, нихера, еще раз попробую. Не-не-не, этот номер скидывается. Ладно, по вторым номерам наберем. 900. Даймонд, это не клики случаем? 0-48-65. А, это все Росденьги, ладно. На второй номер набираю. Так, тоже второй номер. Тоже ни хрена. И сейчас на третий потом наберем. 969-213-2408. Игорек, привет, привет, привет, дорогой. Сучара, не берут, тоже не берут. Так, бля. Какой же номер? Давайте еще раз наберем этой Исауловой. Так, Исаулова отрубила пока номер. Так, все с Игорьком здороваются. Ребят, меня слышно, а то я сейчас как дернул микрофон. Хер пойми, работает, не работает. Так, какой еще номер есть? А, номер Кала, позвоните, плиз. А, Саша, это откуда Кал? Вот ты номер скинул, что за Кал? Да-да, слышно, ага. Дэн Пан, здорово. Так, хорошо. Игорь один, привет. Так, что-то что за номер сейчас наберем? Так, странно, да. Что-то херня какая-то. Ну-ка, ребят, подождите, что-то у меня идет сброс какой-то ебанутый. Да, клики, пидорасы, еще те. Так, понятно. Ребятки, всем привет, привет. Так, ну какой еще номер есть? Ну вот есть номер от Сереги, от Гагарина. Попробую на него набрать. Может, возьмет трубку, черт. Так, 925-731-87-87-87-87-87. Алло. Алло, здорово. День добрый. Чё застеснялся сразу, бля? Ты кто? Ты чё тыкаешь, нахуй? Тебе тыкну, башка расколется. Ебанулся, что ли, блядь? Ты кто, я спрашиваю? Ты чё, мразота, орёшь, блядь? Ты охуела там, что ли, нахуй, сегодня, тварь, блядь? Ага, сука, ещё раз звони. Юля, я пишет, а я думала, раз деньги вымерли, как динозавры, не? А? Дэн Пан, ребята, с Татариным знакомы? Конечно, знакомы, конечно. Конечно. Кал Альфа-банка. Игорек пишет, Игорь, гаси пидорасов. Стараюсь, братан. Так, это, короче, Игорек, это номер от Сереги, такой охуевший был, Серега скидывал все. Вот сейчас на него опять наберу. Вот, сука, блядь, скидывает. Ладно, сейчас номера поменяются, мы перезвоним. Так. Еще есть какой-нибудь номер интересный? Я тебе могу вот из своих золотых запасов что-нибудь выдать. Но они вряд ли уже доступны будут. Не знаю. Вот этот рабочий, смотри. Какой? Сейчас. Вот этот рабочий номер. 3 девятки. 69-33. 69-33. 4-6-5. Деньги сразу, ребят. Давайте бомбанем, попробуем. Не, нихера. Этот уже номер. Номер занят. Оставьте сообщение. Сука, номер занят. Саша, в Альфу сыш звонить. В смысле сыш звонить в Альфу? Ты ебанулся, что ли, там, бля? Иван22Рус, привет. Ты номер написал 602, блядь, какой-то хуй пойми номер. И чё, как на него звонить? Ты в натуре тип, конечно. Галина Нечапарян. Калы, похоже, что начали самоуничтожаться, ребят. Мы вас любим. Спасибо. Катя Иванова. Всем привет. Мой лайк номер 80. Спасибо, Катюх. Катя, спасибо. Привет. Так, а еще номер был, который вот... Сейчас, секунду. А где Арю? Не знаю, Арю нету. И Чизазок. А 900, вот 95 в конце. Сейчас наберем 95 в конце, где он. Вот Даймонд еще прислал номера. Игорь Евпатов прислал донат. Ребята, где Серега? Вам тяжело, тяжелой артиллерии не хватает. Ну, Серега, походу, занят еще. Так. Вот, деньги сразу и сегодняшний рост деньги. Давай вот эти попробуем. Ага, так, деньги сразу. 991. 0,77. 26. 59. Ага, Руслан Корольков, привет, вижу. Алло. Алло. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы мне звонили недавно. Как недавно? Ну вот совсем недавно. Деньги сразу. Ой, не, вы куда-то не туда попали. А если ты меня обманываешь, негодница? Извините, вы ошиблись. Ну, ошиблись? Ну ладно, мы вам еще перезвоним тогда. Сука, нахуй. Комбат, привет, дорогой. Марина Карпущева, антикалушку крепенько обняла. Злюка, чмоки-чмоки. Всем остальным приветище. Игорек, удачной охоты. Мариночка, спасибо большое. Спасибо большое. Так, секунду. Так, а с комбатом поздоровалась я? Или я гоню? Андрюха, здорово! Привет. Так, сейчас, ребят, я... На, почитай. Саша Кроликов какой-то вот все-таки странный человек. Он то пишет, ты крут, чувак, то пишет, в Альфу сышь звонить. Я так и не пойму тебя, Саша Кроликов. Елена М. со всеми здоровается. Марго, привет, я не пойму, где Арию, как без Арию вообще? И Чезазога не видать. И Вали Черновой моей нет уже давно. Где моя Валя Чернова? Ты не молчишь там случайно? Саша Кроликов, мы видели, у нас очередь. Подожди, у нас еще вот здесь деньги сразу, еще одни Росденьги. Потом еще вот выше прислали, смотри, пока вон не потерялся номер. Руслан, да, прислал. С угрозами пишет, 3 девятки, давай вот это сразу. Да, Руслан, давай наберем на этот номер. Так, 3 девятки? Ага. 23-25-667. 667, звоню. Странно. Вообще, которые пишут, до них обычно не дозвонишься. Ну вот звоню, пытаюсь. Руслан, не берут что-то трубку. Так, теперь деньги сразу на 958, которые... Деньги сразу 958. 550. 47-11. Ага. Саша Кроликов, ты если пришел на стрим, ты будь добр как-то вести себя по-нормальному, по-человечески. Ты тут приказным тоном, не надо вот это вот, ебано в рот, звони калам Альфы. Ребят, еще одно высказывание. Да хуеплет какой-то, нахер. Долбоеб ебаный, блядь. Ты че, сука, блядь, думаешь, что чисто ты сказал номер, сразу по нему, блядь, разогнались звонить, что ли, блядь? Ты видишь, люди по порядку скидывают номера, еблан какой-то, нахуй. Извините, говорю. Так, не берут деньги сразу, да? О, Евгения, 1985. Привет. Давно не было. Игорь Барашкин. Всем привет. Игорек, привет. Росбанк, Царьгородцева, Валерия Игоревна. Так. Слушай, а где у нас ручки? А? Вот куда все ручки делись? Мне бы записать бы номер. А, Жень, ничего не случилось тут... Кроликов пошел в баню. Так все нормально. Мезари, всем здравствуйте. Здравствуйте. Так, Игорь Барашкин, позвоним. Сейчас вернется Антикалушка. Даймонд говорит, бесят, не берут, уроды. Да, вот блин. До твоих сегодня как-то не получается. Ну ничего, может у них обеденный перерыв. Мы еще раз попробуем. Без проблем. Алиса, вот Алиса Шарма или Шарма, как правильно читать? Не хотелось бы как бы обижать как-то, поэтому, если можно, напиши, где ударение. У меня сейчас хоть и нет долгов, но эти твари все равно названивают. Благодаря Гетконтакту не беру трубку и блокирую их всех. Достали реально. А зачем они названивают? По чьим-то чужим долгам? Или по старой памяти задалбывают? А, Евгения болела. Да, я вот тоже болела. Так что я тебя прекрасно понимаю. Меня тоже не было. Василий Пупочкин, кролика зажарили. Княгиня Ольга, номер этот левый какой-нибудь от Кроликова. Анихилу, Злюка, я понимаю, ты частенько пропускаешь мои комменты, но чтобы пропускала комплименты в его адрес, ай-яй-яй. Ой, Анихилус, Вить, тут дело в том, что чат бежит, пока он звонит, а закрыто окно чата, я не успеваю, потом начинаю искать и половину пропускаю. Вот что бросилось в глаза, то прочитала. Так, Евгения говорит, сейчас все окей, это хорошо, Даймонд, там прям жесткие, но они активные номера, сидят, написывают по ходу людям в WhatsApp или телегу. Угу. Николай Левочкин или Левочкин, всем привет, мочите демонов. Ок, привет. Тимурка, привет. Лиля Супер. О, Лиля Супер, здорово. Хе, ребятушки, привет. Злючечка, Энтикалышка, приветствуем тебя. Анастасия пишет, здравствуйте. Привет, Анастасия. Анихилус, да ты прочитала коммент передо мной и после него. Ну, это вот так получилось, дорогой, я ж не специально. Иван 22 Рус. Ребята, звонили в Восточку? Пропустил. Нет, мы в Восточку вообще, Иван, не звоним, потому что мы не можем звонить на номера, которые начинаются на 8800. А в Восточку по-другому не позвонишь. Василий Пупочкин с Лилей здоровается. Тимурка мне прислал цветочки. Анихилу, сейчас я попробую найти твое сообщение. Так, это не то. Злюку не слышно. Вот тут опять Злюка, как ты могла пропустить мой коммент? Ищу, ищу сейчас, дорогой. Что там за коммент? А, вот, это Анихилус Игорю Евпатову ответил. Я Серегу уважаю, но чё сразу тяжелый? Игорь и сам разносит за милую душу. Ой, слушай, я с тобой совершенно согласна, спасибо тебе большое. Я тоже, кстати, про это подумала. Ты прям озвучил мои мысли, пропустила не специально, прости. Так, Лиля Супер с Василием Пупочкиным здоровается. Анихилус, я Серегу уважаю. А, ты еще раз это повторил. Все. Алиса Шарма ударила. Анихилус, можешь продублировать номер, который ты скидывал? Какой-то там пиздюк звонил-то. А, подожди, у меня есть. Есть? Мне скидывал, да. Сейчас я тебе дам. Сейчас по этому номеру надо набрать. О, Алиса Шарма говорит, не знаю, не беру трубку. Сейчас. Ну и правильно, нехуй нервы тратить на этих долбоёбов. Она говорит, долгов нет давно, они все звонят. Так. Это вот черный как ночь у него номер. И вот черные клики, два номера. Вот это что ты хотел, да? Так, 958. Нет, еще Анихилус в общий чат скидывал, короче, номер. 950. Анихилус, меня скидывай в Телеграм. 51, 30, ага. Звоню кликом. Алло? Да, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы звонили мне? Вам звонили? Давно? Да вот, недавно звонил какой-то пиздюк, выебывался. Я решил перезвонить, пизды дать. Конкретно, когда вам звонили? Вы кто, представьтесь. Я Андрюса, меня Андрюса зовут. Звонил какой-то быдлаган. Быдлаган, вот у тебя голос очень похожий. И выебывался там. Где он? Это ты звонил? Когда звонил? Да вот буквально недавно заебал. Че такой тупой? Ну когда конкретно? Че ты материшься? Ты че, тварь, совсем охренел там? Ух ты, сука, какая ты... Как охуевся, морда. Ты чё, сука, охуел там стоя? Где ты находишься? Слышь, а чё у тебя голос такой петушиный, я а? Тебе я на... твою маму сейчас... О-о-о, ебанулся, мама, да, папа. Ну как а всегда, ты? Блядь. А чё у тебя голосом? В мозгах маргарин, вообще пиздец, нахуй. У тебя такой голос писклявый, ты чё, на бутылке сидишь? Нравится мой голос, да? Писька встала на мой голос? Да петушиный мне... Петушиный голос, блядь. Где ты, сука, находишься? Да. Я приеду, разъебу вот тебя просто, нахуй. Ищете, да? Разнесу тебя просто, а сука, да? Блядь. Отвечаешь на свой рот, что ты приедешь? На твой рот я отвечаю. Ису на твой рот, блядь. А я на твой рот отвечаю, что ты с иголкой. Пробью тебе, сука, мавасы на раз-два, блядь. И челюсть снесу, сука. А что, пожалуйста, пусть машина тут. Чё, сука, сопли зазывал? Засал, да, пидорас? Я говорю, ты член будешь сосать? Нет, не буду, сука, ты... а ты будешь мой член сосать? Нет, ты уже сосёшь, блядь. Пидар, я сейчас маму позову, бля. Сука. Какой нехороший коллектор, бля. Я еще раз набираю. А, сука, не берет трубку. Сейчас еще раз наберем. Да, говорите. Ты чё, пидорас, охуел там, что ли? Ты кого там, блядь, оскорблял только что, скотина ебаный? Еще один бутылочки. Слышите, у вас что, там табор сидит на бутылке всех, а? Нет, мы на бутылке не сидим, мы ебем таких, как ты, пидорасов. Жопу им разрываем, короче. Вот так делаем, блядь, жопу вставляем в бутылку, и ты потом будешь похожий на шимпанзе. С розовой жопой будешь бегать, понял, нахуй? Слышите, я язык. Слышь, тебе разорву сучару, блядь. Ты охуела там, что ли, сука, блядь? Да, молодец. Чё тебя там забомбило-то, тварина ёбаная? Завали свою ебасасину, когда я с тобой... Не бомби, не бомби. У тебя сейчас месячные пойдут, долбоёбина ёбаная. Ты чё, сучка, загавкала там, блядь? Да, княгиня Ольга, в натуре наш пациент, в натуре. Я еще раз наберем. Это клики, если что, ребят. Так, этот не берет, но у нас еще есть номера, короче. Еще же, такие же номера, только в конце цифры другие. 958, 550, 51, 32. 51, 32. Набираю. Сука, не берут. Ах ты, сука, мэр. Так, ладно. Еще есть номер. 996-544-7401. Алле. Приветствую. Алло. Слышь? Алло. Да, алло. Да, алло, ты слышишь или нет? Заебал, алёкает он, блядь. Говорите, говорите. Чё ты звонишь, блядь? Кому? Кому, блядь? Мне, блядь, людям названиваешь, заебал, блядь. Ты чё такой потерянный, нахуй? Переработал сегодня, что ли? Бычара, хули мычишь, блядь? Там, вы чё там на своём? Ну, а правильно, там, давай. Вы руками на говяжий язык ты перешли, а? Ты чё, петух, охуел там, что ли, нахуй? Когда будете говорить. Пидорас, блядь. Ты, блядь, трубочку высуни, блядь, из своей жопы, придурок, блядь. Лоркой своей специфической. Нихуя тебя понесло, блядь. Нихуя куда-то в сторону ушел, блядь. Я ему еще раз наберу, блядь. 8-7. Недоступен. Сука, отключился, пидорас. О, я Ико, привет, привет. Что-то знакомый номер вот этот. 996-602. Да, что-то знакомый. 623-7204. Что-то знакомый номер. 7204. Сейчас попробуем. Вот это интересно. Алло. Алло. Да. Ха-ха, Гребень, ты что ли, сука? Пошел ты нахуй! Сидел пьяный там, что ли, или что, не понял? Пошел нахуй, Гребень, заебал! Ты че, сука, не признал батю, блядь? Ай, сынок, ты что ли? Да, блядь, не только от мамы вышел, решил тебе, сынулечке, позвонить. Че ты там еще на бутылочке, на телефончике сидишь, нет? Конечно, конечно. Конечно, бутылка-то подальше засунута, а то какой-то звук глуховатый. Да ты это у мамы, спроси, куда там я ей воткнул. Нихуя ты, я же, ты сынулечка ебанутый, конечно. Как был долбоебом, так и чё остался. Чё ты, как дела, чёрт, чертила, как дела? Да не, чёрт это ты, которого через очко родили, бля. Да я тебе вопрос задал. Да пошёл ты нахуй со своими вопросами, петушара, бля, охуевшая морда, бля. Ты чё, пидор, блядь? Ты чё, какого хуя ещё работаешь на этой блядской работе, нахуй? Ты привык хуи сглатывать, да? Тебе нравится, когда тебя хуями обкладывают? Маму, папу, ебануться, в мозгах вообще нихуя нету. Нихуя у тебя там пизда орёт какая-то? Чего ты мне звонишь, чёрт? Звонишь, блядь. Нихуя ты, гомони её. Нихуя она там бомбит, ну тебя, блядь. Ты, сука, опять сливаешься. Не, ребят, это не Гребень, но похожий, блядь. Но интересный экземпляр, блядь. Сейчас ещё раз наберём. А, робот Мани? Вот это хорошо. Номер занят. Оставьте сообщение на автоответ. Блять, номер занят. Давайте в робот Мани. В роботе Мани интересные пряники, конечно. 931. 3 восьмерки. Блин, а этот номер у меня есть. Я не знаю, он будет доступен сейчас. Но у меня даже сохранен. Гудок идет. Ага, Нихилус пишет, нихера там бабу рвет на фоне, ага. Бля, не берут, твари. Так, надо еще раз этому позвонить. Предыдущему. Сука, на бомбер меня поставили. Сука. Второй номер на бомбера поставили. Мизари, привет, привет. А это кто? Это ты чей номер сейчас скину? Ребятушки, все, кто зашел, ставьте лайки, пожалуйста. И не забывайте про донаты. Злюки можете не скидывать. Ну конечно. Да, я чат почитаю. Может, да, почитай чат. Уже 300 лет чат не читали. Так, сейчас, ребятушки, я назад листану. Куда-нибудь так, примерно. Ага, вот это вот я читала. Это тоже читала. Лиля Супер, да, у Игорька сегодня ролик с тупыми звонилками был просто шик. А, кстати, да, кто не смотрел ролик сегодня, Антикал выпустил новый про сбербанковских звонилок. Так, Анихилус. А, вот, Анихилус скинул номер. Joy Money, да, сейчас я запишу его сразу. 909-531-531-0866. Так, это Joy Money и жесткий, да? Угу, записала. Ольга В. еще скинула номер, сейчас тоже быстренько запишу. Так, донат пришел от Юрки, Юркиного сына. Не забываем, выровнял циферки. Да, вы уж про антикалушку не забывайте. Спасибо, Юр. Единое коллекторское агентство. Сейчас. 962-781-81-82-69. Тоже Joy Money. Алиса Шарма. Главное, с неофициальных номеров звонят, и GetContact пишет примерно, кто это, то мошенниками называют, и коллекторы, и матами. Угу. Так, Иван Кирючок. АКБ номер скинул. Сейчас, ребят, тоже запишу. 386-83-00-АКБ. Так, Марго с Юрием Аркадьевичем здоровается. Валерия Скорпион орёт. Елена, мама, зови Афиночку. О, Руслан. Руслан, привет. Привет. Княгиня Ольга. Аркадьевич сегодня не в духе, или я что-то пропустила? Да, наверное, занят просто. Ольга Лаки, привет, дорогая. Территория личного опыта пишет. Супер, Руслан. Неделю не было с вами. Соскучился. И мы соскучились. Хорошо, что пришел. Анихилус, как приятно слышать бомбящего клика. Тимурка, Игорек, красавчик. Княгиня Ольга, ой, глупый, ведется. Так, экспресс-кредит номер. Ага, экспресс-кредит у меня есть. Марго, классно завел звонаря. Андрюшка, нагибатор. Княгиня Ольга пишет. Папа Героин приветствует Ольгу Лаки. Секта свидетелей Андерсона. А, бля, богиня. Так. Какой-то, какого-то черного нам тут скинули, 900, видите, я даже говорю черный кал, и не появляется Аркадьевич, и не поправляет меня, не говорит, что злючий, какой черный, ну грязный же, так что Аркадьевич, наверное, очень занят. Там кто-то скинул вызнюка из русского стандарта ниже. Сейчас я дойду. Евгения скучала по нам, мы тоже, Галина Андрюшку тут приветствует, аплодирует. Так... Анихилус спрашивает, какая контора? Ага. Ольга Калякина. Андрюшка, влюбляюсь все сильнее. Вот такие дела, Андрюшка. Ольга Калякина влюбляется в тебя. Александр Айсберг. Норм пошел. До гланты мы уже достали. Осталось ребра пощекотать. Так. Анна Арбузова. Молодец. Антикалушка. Елена М. переживает, что Аркадьич молчит. Аркадьич, тебя все потеряли. Ты где там? Фокс, Фокс. Привет, ребята, всем привет. Папа Героин Габриэлу приветствует. Так, сейчас попробуем мы Адик GF позвонить. Ну, давай по вот Адик, то, что написал, давай по этому номеру наберем. Так, Робот Мани, мы сейчас наберем, да, я чат дочитаю. Серж, привет, привет, Серж. Леська против коллекторов, я окна мою, слушаю вас, смеюсь до слез. Ты, главное, не выпади, это опасно, мыть окна и смеяться, ты что? Просто Шурик, к приходу супруги ужин приготовил, сижу, кайфую под Игоря. Вот, видишь, супер. Так, все, давай. Да, я дочитаю чат, но я же ж потом не найду. Ну, так же нельзя. Ты мне позвонить хочешь? Сейчас позвонишь. Оксана Пакулова еще один номер прислала. Оксана, это что за номер? Скинь мне лучше в WhatsApp, проще будет, чем сейчас мне вот это вот ручкой писать. Ренессанс, что, в Ренессансе черные калы, что ли, есть? Чизазок, привет, дорогой. Так, ну блин, Аркадьевич появился, я, короче, все пропустила, что можно. Секта Андерсон, злючий, я тебе по секрету скажу, Гагарин, конечно, молодец, но мое сердце принадлежит богине. Спасибо, дорогой, тебе от души, ты красивый, умный человек. Во-первых, вот ты Анитилуса просил тебе скинуть вот этого черного жесткого вот, да. Номер. Попробуй сначала его. Так, ребят, сейчас позвоним в Joy Money. Алексей, привет, дедушка Сережа занят важными делами. Так, сейчас так, Joy Money, да? 909. Да. 531. 0866. Набираю. Так, что-то не берет, сейчас еще раз. А, займи-ка. Сейчас еще раз набираю. Дай я тебе дам номер. На, убери, потому что мне нужно ответить 994. 994. 500. Ага. 911. Много цифр, 79, да? Ну да, что-то много цифр. Оксана, скажи. Оксана, что-то много цифр. Она же его сюда писала, да, этот номер? Да, писала. Чуть-чуть выше, как вот он. Оксан, на одну цифру больше. Может, одна однерка там? Или 1-0. Так, ладно. Здесь был номер выездюка из русского стандарта. Попроси, пожалуйста. Да я вот, а вот вижу, Максим написал, 909, да-да-да, 909. Бля, русский стандарт, такие пряники охеревшие. 377, 87, 54, 87, 54, звоню. Звоним, русский стандарт. Алло? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. А вот ко мне домой приезжали, бумажку оставили, я перезваниваю вам. Какую бумажку? Ну бумажку, дверь засунули. Ты приезжал ко мне, Саша? Я Александр, да. Какая бумажка? Чебиряковский Александр. Чего? Подожди, помолчи. Да, да. Ты где сейчас находишься? Мне нужно к тебе подъехать, пообщаться. Зачем? Ну, нужно пообщаться с тобой, с глаза на глаз. Зачем? А что, ты боишься, что ли? В плане боюсь. Ну, где ты находишься? Я, может, сейчас не хочу встречаться ни с кем. А что ты такой не хочешь встречаться ни с кем? Уже выебаны, что ли? Не помню, что это за разговор? Ты что, сука, где ты находишься? Я тебе пить сейчас приеду. Кто такой вообще? Андрюша меня зовут, меня все знают. Ты приезжаешь с Кто такой Андрюша? Андрюша, это я. Кто такой Андрюша? Я Андрюша. Ты где находишься, петух? Не понял еще раз. Где ты находишься, петух? Ты кто такой вообще, еще раз говорю? Андрюша я, тупорылое создание. Я хочу подъехать, тебе пиздов насувать. Ты тупорылое создание Андрюша, что ли? Ты что орешь на меня тут? Ты голос не повысает, я тебе вырву кадык нахуй. Кто такой кадык? Кадык? Это ты кадык, блядь. У да. тебя в горле кадык есть, дебил, блядь. Господи, какой ты тупой. Дебил это ты. Ой, дебил это ты. А кадыка у меня уже давно нету. У меня его давно вырвали. А у тебя кадыка нет? Ты что, баба, что ли? Нет, уже нету. Нихуя да. ты. А тебе уже вырвали? Уже допиздел все, что тебя ебало? Конечно, тебе. А ты как думал? Ага, ну давай я подъеду. Вырвали, я тебе, вырезали. Я тебе челюсть снесу. И хуя ложил вообще на таких, как ты. Ты что орешь, понял? Сволочь, блядь? Ты что орешь на меня? Охуел, что ли, блядь? Без кадычка. Охуевшая ты морда. Блядь. Телочка, блядь. Девочка наша, Сашенька. Без кадыка, блядь. Чё заткнулась? Засала, да? Говори, ты где? Ты кто такой вообще? Я Андрюша, я тебе еще раз говорю. Где кто ты находишься? Такой Андрюша, блядь? Это я Андрюша, красивый, умный человек. Очень да, сильный. Андрюша, мне похуй. Таких Андрюш, знаешь, сколько ходит вокруг меня? Да, таких, как ты, как я, меня только не только нормально представляются, ты, Андрюша. Сука, не ори. Я вот Александр Чебиряков. Не ори на меня, пиздобол, а вот ты-то вот кто такой, Андрюша, я не знаю. Сука, я тебя маваты может, какой-то уёбище, блядь. Я тебе печень вырву и заставлю её жрать. Я тебе еще раз говорю, ты что за уёбище, блядь? Я сейчас маму позову, сука! Ты чё, пидорас, охуел там, что ли? Иди сюда, нахуй, где ты ходишь? В какой ты организации находишься? Ой, блядь. Чё, сука? Уёбищи такие. Чё ты, сука, вокруг ходят, блядь, а? Вокруг ходят, блядь. Вот такие уёбищи, как ты людям назвал. Слышь, ты свой кадык побереги, а? Завали свою ебасосину, блядь, с тобой и... разговариваю, понял? Ноздри свои побереги, блядь. Ноздри понял? Побереги, жопу свою побереги. Когда нормально научишься разговаривать, тогда перезвонишь. Все, уёбищи, у меня с тобой разговаривать не хочется. Буду трахать скалкой, поняла, скотина, блядь? Вот это выездюк. Хорош, хорош. Надо этот номер сохранить. Сука, нахуй. Сейчас, ребята, мне этот номер сохранить надо. Сейчас, где он? Выездюк, выездюк. В чате сейчас он будет. Блин, братан, можешь его продублировать? А то чат уже уехал. А, вот еще Светлана прислала номер Joy Money. Ой, блядь, Robot Money. Сейчас наберем. 933. Три семерки. 82-82. Пиздец, у них номера наебуренные. Набираем. Ебать. Знаете, как он пробивается, на который я сейчас звоню? Ахмед. Из русского стандарта. Курт, привет. Светлана по первому номеру что-то не берет. Так, не берет. Кстати, роботы Мани, бля, после того, как я их стал обзванивать, вы заметили, теперь им хер дозвонишься, перезвонишь, бля. Я их на протяжении скольки месяца, по-моему, долбил, блядь. И теперь хуй дозвонишься. Сейчас по второму номеру наберу. Так, роботы Мани не берут. Так, а вот еще Максим пишет, еще есть начальница Настя. Давайте Насте позвоним, Андрюшка, сейчас мы угорнем над ней. Так, 905, 705, 705, 33, 23, 33, 23. Звоним начальнице. Хоп, скинула, сука. Давайте еще раз. Банк Русский Стандарт, Федосеев, Анастасия Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте. Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Меня Андрюха зовут. Мне сейчас звонил Александр Чебедряков. Вы знаете такого человека? Так, еще раз скажите, давайте идентифицируемся. Вы можете назвать номер договора или фамилию, да, на счету полностью? Подождите, вот мне Александр Чебедряков дал ваш номер. Вот, сказал, что вы, ну, что вы ищете себе парня. Я решил вам позвонить, я видел ваши фотографии. Вот он, у вас коллега, сказал, что мы можем замутить там по Шурику. Это банк Русский Стандарт. Какой у вас вопрос? Я знаю, а я звоню Настёне. Настёне. Меня Андрюша зовут. Вот мне Александр Чебиряков сказал, можно шпили-выли. Вы являетесь клиентом шпили-выли. Банк Русский Стандарт? Да нет, я не клиент, я тебе, Настёна, звоню. Но в таком случае это рабочий телефон, всего доброго. А ты дай свой личный, Настёна, стой. Сука. Кстати, его не Дима зовут, братан, Максим, а его зовут Александр Чебиряков, его номер пробивается. Давайте мы сейчас еще раз наберем. сука, не берет. Вот пидорас, а. Так, не берет. Сейчас мы еще раз Настене перезвоним, начальнице. Так, вот Виктория скинула номер банк ВТБ Юрий Дмитриевич. Скажи ему, чтобы на нижний тракторный ехал. Да, еще раз дозвонюсь, если. Так, 929, вот Виктория скинула 598-48-82. Виктория, звоню по твоему номеру. Так, не берет. Если что, вот гребень 2 номер просит. А, гребню второму набрать. Давайте наберем гребню второго. 900... Это клики, да? 623 7204. Это у тебя 4 такая? Это 4. Сергей Коркин. Всем огромный привет. Я с вами. Привет, привет, Серег. Алло. Хуй в горло. Ха-ха, пидорас нахуй. Чё лёкаешь, мразота, нахуй? Терпила. А? Где терпила, ты сидишь, да, нахуй? Скажи да? Свой адрес, подъеду, я пообщаюсь твой, с тобой, нахуй. У мамы твоей на лице сижу. Сижу. Ой, блядь, очередной кал. Ёбаный на маме, на папе. Да чё с тобой не так? Вы чё все ебанутые там, нахуй? Ну, есть такое, чё здесь? Есть такое, блядь. Таких, как ты, только и набирают, да, туда, пидорасы? Ну, конечно, конечно. Конечно. Нихуя ты подписываешься. Видишь, как ты под пидораса подписываешься. Тебе похуй, да, как тебя называют, блядь? Ты уже все сглатываешь. Ты давно, блядь, из-под шканаря вылез, стал, блядь, работать на этой работе-то? Что? Что? Хуй из ушей вытащи, вот что, блядь. Что ты сказала? Дура, блядь, хуй из ушей вытащи, блядь. А что, защекотало там у тебя, блядь? Защекотало, да? Защекотал хуй там? Ну так что ты меня узнал? Это же я, твой ёбарь телефонный. Какое именно? Какое именно? Нихуя тебя много кто поёбывает, да, выше? Пиздец, ты знатная проститутка, да? Это ты тот самый, которого я обсекал, да? Не-не-не, я тот самый, который тебе в горло насрал, бля. Вспоминай, как ты говно жрал. Да, ой, блядь, все нахуй. У тебя нечего, да, сказать? Мозги не работают вообще. Да времени нету. Да времени нету. Да дохуя, блядь. Вы там в рабы сидите в подвале, блядь. Людей, блядь, обзваниваете. У тебя времени дохуя, раб. Да нет. Да нет. Чего ты такой, блядь, зависаешь, нахуй? Тебя, наверное, сегодня от души хуев, да, навкручивали? А ну, подожди минуту, сейчас я тебя найду, брат. Найдешь меня? Нихуя. Не надо, не надо, я испугался, блядь. А у тебя какое имя-то настоящее? Василий, да. О, петух, так ты сейчас дома находишься, да? Конечно, дома, блядь. Конечно, а где тебе еще быть, конечно. Ты хочешь подъехать у меня отсосать по бырику, да? Никуда не годишься. Подъехать отсосать-то хочешь, нет? Говори нахуй мне, петушара, да. Гнида, только под кроватью. О, гнида, ёбаный рот. Вы все там, да, по наехе, бля, в Ростов приехали? Ой, ну бля, тебя я не помню, ты чёрт, по-моему. Ну, всё, я тебя вспомнил, ты чёрт, да? Не-не-не, я ж твой говорю, я твой ёбарь телефонный. Нет, ну всё, давай. Ой, милая, ну куда ты сливаешься, дорогая, бля, сука. Опять, да, мамкоебы начались туда-сюда, бля. Ребят, я слышал звук доната. Пожалуйста, не забывайте про донаты. Евгения 1985. Евгения, спасибо тебе, дорогая. Коллектор Минус, привет, братюня. Так, надо ему еще раз набрать. Я этот номер на прозвон в ебеню потом. Ой-ой-ой, сбросил, сука. Ой, блядь, и не берут. Сука, вот, блядь, твари сливные. Номер занят. Понятно. Вот, Адик еще номера скинул. Кстати, вот... Ты вот поэтому звонил, это его номер? Адик, я сейчас наберу по тому, который ты первый скинул. 968. 968. 2200. 5-3-7. Ребят, когда стрим закончен, уже будет подходить к концу, вы, пожалуйста, в конце напишите номера, которые нужно ебануть на прозвон. Чтобы мы их сразу пометили и на ночь, ну и на ночь там въебали, чтобы их звонили там до следующего утра. Минус, привет. Здравствуйте, вы позвонили в компанию «Веб-займ». Меня зовут Тарасова Кристина Юрьевна. Наш разговор с вами записывается. Слушаю вас. Здравствуйте, Тарасова. Тарасова, я правильно говорю? Правильно все. Здравствуйте, Тарасова. Мне поступают и систематические звонки. Вот это вот номер, который сейчас звоню. Систематические звонки у меня. Вот каждый день у меня такие звонки идут, и мне ругаются постоянно. Как-то можно договориться уже наконец. А кто вам звонит? Мне вот это карточки на карточке брала денежку от карточки. Вот это вот. Мне надо сейчас как-то рассчитаться, мне надо вернуть деньги, ну чтобы мне не звонили больше вообще. У меня муж. Как вам? У меня муж ругается, Ибрагим ругается очень сильно мне. А он не знал, что я карточки деньги взяла. Как могу к вам обращаться? Чиквириди Афина Аслановна меня зовут. Так, так сразу я не смогу выговорить. Можно, пожалуйста, серию номер паспорта, либо номер договора открою, чтобы я визуально видела ваш договор? Серию номер паспорта надо? Это мне... Да, найду ваш договор. Да паспорт мой, где новый паспорт, это не Советский Союз, а российский, да, паспорт, где красивый, я еще молодой такой. Тот паспорт надо. На какой паспорт вы брали займ? На паспорт, где красивая, молодая брала, туда телефоном. Ну, брала деньги, туда вводила паспортные данные, и мне деньги дали. Да, вот давайте серию номер паспорта, российского паспорта. Серию номер паспорта, российского паспорта, да, говорю. Да, записываю. А надо что говорить? Я сказала серию номер паспорта. Ну так у меня серию номер паспорта-то скажите. Я найду ваш договор. Серию номер паспорта, говорю! Серию номер паспорта! Вы издеваетесь? Нет, не издеваюсь, я говорю серию номер паспорта. Цифры. Цифры, говорю. А где цифры можно смотреть? В документе открываете, с правой стороны сначала будет серия написана, 4 цифры, далее еще 6 цифр, номер. Документы, паспорты, да, надо это смотреть? Ну, конечно. Давайте скажу, без проблем могу. Слушаю вас. Нолик, первый нолик там стоит, вот это где написано, угу. Это вот так, это... А подождите, тут вот 230-000, это что такое? Так это 230-000. Ну, это, скорее всего, код подразделения. паспорта. Мне нужно... А, нужно именно... Серию паспорта. Нужна серия? Да, серия и номер паспорта. Серия номер... 0315 у меня серия номер паспорта. Есть у меня такой? Да, далее. Далее тоже у меня есть все. Там надо... Говорите. 6 цифр, да? Правильно тебе понимаю? Но получается, 4 цифры вы мне сейчас назвали серию, и сейчас еще 6 цифр, цифр это номер будет. Это номер будет? Да, будет такой номер у меня. Говорю? Да, я пишу. Номер тебе говорю, у меня 20, подождите, 200, 200, 2 нуля, таких как лебедь, двоечка, как лебедь. Вот. Так, 202 ноля. Да. Подождите, извините, серия 26, я поняла, где смотреть. Прости, Жанна, я не туда смотрю и не понимаю, что происходит. Серия 2694. Так, 700... номер? Номер 761-982. 761-982, все верно? Правильно, Жанна, правильно, дорогая. Информация прогружается. Информации тоже у меня все есть, информации есть у меня. Так, ну что-то неправильно. 2694-761-982. Вот это да, серий номер, у меня информация есть такая. А номер договора знаете? Номер договора, это значит, надо в интернет заходить, смотреть номер договора. Ну, номер договора, это договор займа. Договор займа? Вы же брали, вы заходите в ваш личный кабинет? У меня кабинета нету, девочка, у меня коровник есть. Нет, я про личный кабинет компании WebZime. Тоже нет у меня такого. У меня коровы, гуси есть, вот так там они живут. Ну там. У меня, короче, племянник покурить травку ходит в этот. В такой, как его тебе сказать. Ну, короче, называет его мой офис. Все, она не выдержала. Она просто не выдержала, ребят. Еще бы, тетю Афину не каждый выдержать может. Елена, она не хамила, не хамила. Елена М. говорит, номер паспорта в исполнении тети Афины это отдельный скетч. Так, Виктория прислала вон какой-то главный гребень ВТБшников. Алексей Кузов, Адамов Артем Сергеевич. А это откуда, Артем Сергеевич? Уточните, пожалуйста. Курт, привет, дорогой. Элеонорочка, не теряй меня, я здесь, я отходила просто. Там, кстати, донат пришел. Там донат пришел? А, подожди, или ты его читал? Мне не пришел донат, ты меня не наебывай. Нет, ничего не пришло мне. А, Евгению ты зачитывал? Евгению я зачитывал. Прошу прощения. Давайте позвоним вот это вот, Алексей Кузов пишет, номер 977 туда. Уф-уф, Игорек говорит, уф-уф. Давайте звонить. А, это выездник ВТБ. Давайте выездник ВТБ звонить. Нет, подожди, вон выше. Ну он вот уточнил, ВТБ выездной. А, чё, да, поняла, сейчас ему пиздов дам. Так, 109. 109. 0328. Выезднюку звоним ВТБ. Не понял. Сбой какой-то. Ага, сейчас еще раз наберу. Опять. Алло. Что-то какой-то странный нахер номер. Так. Курт, спасибо, дорогой, спасибо. Приветствую тебя еще раз. Так, 903. 300. Нет, 903, потом 27, 68. Ага. 732. 732. Звоним. такое с ВТБшниками случилось? Не знаю. ВТБ что-то странно, не дозвониться. Чара не берет трубку. Блядь, что-то у меня подвисло все. Не понимаю, что-то гудит и гудит. Так, пришел донат, ребят. Так, от Юрия Аркадьевича с голосовым сообщением врубаю. Нифига, он целую минуту наболтал. Даже больше. Алло, пацаны, девчонки, всем пламенный привет. Это я, Сиплый. Злюча, привет, красавица. Тут, короче, пацаны базарят. За Сиплого не помнишь. Кто такое, чего такое? Как так? Аркадич вот узнал, когда... Усы топорщит недовольно, возмущенно. И мне обидно. На прошлом стриме донатик кто там скинул? А? Ну-ка вспомни. Да, бабосы Аркадьичу накидал я от души. Как так-то? И ролики Аркадьича слушать надо. Тогда узнаешь, кто такой Сиплый. Да ладно. Тебе, дорогая, от души еще раз. Не забывай Сиплого. Заходи на канал Аркадичу. Он таки всегда рад. Искренне рад. На этом все. Всем пока. Не чихать, не кашлять. Короче, давайте. Аркадич, спасибо, дорогой. Вспомнила. Прости меня, память девичья. Евгения пишет: дорогие, я миссию выполнил. Донат есть, лайк есть, пошла спать. Спасибо тебе, дорогая. Пока-пока. Спокойной ночи тебе. Тут, короче, блудный наш Арю Белый пришел. Наконец-то, с зафиксированным прогулом. Сейчас вычеркиваю. Арю Белый, здорово, братан. Оксана Пакулова спрашивает: после Афины горло не болит? Не-не, пока нормально. Так, надо еще этому Александру набрать. Что за херня? Алло. Алло, блядь. Саня, не стесняйся, базарь. Сука, блядь. Саня взял трубку и не хочет разговаривать. Так, тут царю все здороваются. Так, давайте еще раз Ахмеду наберем. Матвей Шторм, привет-привет. Здорово, дружище. Да, уже давно, 99 минут. Так, нихера. Я сейчас еще попробую в эти клики набрать. Сука, не берут трубку. Так, ладно. Тут, короче, мой номер, ребят, поставили на бомберы, на прозвоны. Петухи всякие, блядь. Так, сейчас, секунду. Так, просят. Так, набираем номер 269. Клики, блядь, не берут трубки. Алле. Алло. Чё хуй плёт надо? Чё тебе от Танюхи надо, пидор гнойный? Ещё раз. Ещё раз, блядь. Чё звонишь, блядь? Ты чё так разговариваешь? А чё ты такой чувствительный, нахуй? Жопка, что ли, сладкая? Нихуя себе. А? Чё ты такой сладенький, блядь? Такой чувствительный, блядь. Ты смотри, блядь, от слова хуй в обморок не упади, блядь. Чё тебе надо, пёс, блядь? Ты базаришь перезвонить? Ну, перезваниваю. Чё тебе надо, собака? Я тебя спрашиваю, тебя собаки воспитывали? Ты кто такой вообще, нахуй? Как тебя звать-то? У тебя есть какой-нибудь кликуха? Кличка есть у пса? Ты даже не знаешь, куда ты звонишь, блядь, нихуя себе, и так разговариваешь. О, нихуя, ты акцент врубил, ебануться ты опасный, нахуй. Имя у тебя есть, блядь? Айди Тендерон, Айди Тендерон, пидорас ебаный. Понял, что я тебе сказал? Ты сказал, что ты пидорас ебаный, но я понял. Пидорас ебаный. Да. Ну чё ты, чёрт, чё звонишь-то, чё ты хочешь? Так ты же пишешь, перезвони, хуль тебе надо. Танюхе пишешь, перезвони, вот я тебе перезвонил. Хуй в уши вкручиваю, ты всё сглатываешь. Но она же мне звонила, Танюха же мне звонила. Тебе Танюха звонила? Чё она говорила, бля? Что жопу твою разорвёт? Она гудканула, я ей перезвонил. Гудканула нахуй? Чё за хуйню ты лечишь, бля? Гудканула нахуй. Нихуя себе. Нихуя себе, сказал я себе, блядь. Так чё, ну, блядь, перезвонил. Ну, чё тебе надо, псина нахуй? Вот ты дурачок, короче, конечно, блядь. Вот ты дурачок. Сука сливная. Чурбан ты ёбаный, блядь. Блядь. Корова, блядь. Хули ты мычишь, блядь. А? Агентство Кавказ или как вы себя там называете, блядь? Пиздоболы, блядь. Кавказ? Кавказ, блядь. Да ты что-то против Кавказа имеешь? Вот нет, я против того, что пидорасы всякие представляются агентством Кавказ, бля. Дебил ты тупорылый, нахуй. Серьезно, что ли? Серьезно, нахуй. А загугли Акаев Мурат Магомедович. Да поебать мне, кто ты там, тебя нахуй? Тебя как звать вообще? Мурат Магомедович, ты пидорас, тебя который, бля, людям, блядь, мозги ебет по телефону, нахуй. Ты, по сути, уже пидор, блядь, обоснованный, нахуй. Кому? Не придуривайся, дебил, блядь. А, не придуриваться. Чё ты заугорала? Чё заугорала? С бутылочки привстала? Слушай, я знаю, чё удивляюсь. Просто ты, пидорас, даже не знаешь, с кем ты разговариваешь. И столько, блядь, у тебя буха. Пидорас тебя родил через жопу, блядь, и высрал тебя нахуй, что ты башкой воткнулся в пол, блядь. У тебя кишка нету, даже имя назвать. Кишка нету. У тебя кишка нету, бля. У тебя кишка есть-то, нахуй? Дышка нету, пидорас. Ты даже не знаешь, что такое. А у тебя кишка есть-то, а? Нихуя себе, блядь. Дай бог, кто тебя воспитал, такого пидораса, им по жизни, блядь, это ухнет, блядь. Так чё ты написываешь-то, девушки? Еще раз я у тебя спрашиваю, блядь. Какой девушки, блядь? Татьяне 57-го года, девочка? Ну да. Нихуя себе. А видишь, как ты спалился, что она 67-го года? Получается, ты коллектор, правильно? Правильно. 57-го года. Вот такой. Да похуй, какого она года. Вообще, в принципе, какого она года, мне похуй, нахуй. Тебе похуй. Ну ты же проститутка, ты же в юбке ходишь. Ты даже, бля, боишься имя назвать, видишь, как бывает. Нихуя, ты, короче, путаешь, да, у тебя что-то с восприятием. Все, вообще беспонтово, бля. Иди нахуй, короче. Ой, нахуй. Милая, стой, милая, стопэ, нахуй. Да-да-да, дырявый из Кавказ Инвест. Давайте еще раз наберем. Да он косит под кавказца. Это коллектор, он смс-ки пишет. Чё, имя назвать? Эх, хуеса, чё ты трубки бросаешь, блядь? Посыпался, да, что ли? Блядь? Назовёшь своё, блядь, или, тварина, блядь, тупорылая, нахуй. Пидораса будешь до конца жизни. Пидорас как тебя родил это? Через жопу, я тебе уже рассказал. Хули ты стрелки всё переводишь, блядь? Имя ты чё, заднеприводная, назови, блядь, животное, нахуй, блядь? Назови макака имя, в очко ебущаяся, блядь. Ёбаная лошадь, ёбаная, блядь. Если ты при матери так разговариваешь, блядь, значит, мать твоя проститутка, ёбаная, не уважаешь. Попёрла, нахуй, мама, папа, блядь. Да какой ты, нахуй, кавказец, ты кусок говна просто, блядь. Выблиток ебаный, нахуй. Ты скажи, где ты находишься, подъедем, пообщаемся лично с тобой, блядь. Я в Москве не нахожусь. Не пизди, что ты в Москве, блядь, гандон, блядь. В Москве подъедем, он, блядь, шалава фликовская, нахуй. Тебя разговаривать не умеешь, подъедешь. Ни один человек в этой жизни за тебя ни слова не скажет, выблядок ебаный, ты понял меня? А за тебя много кто слов скажет, за коллектора, блядь? Я сам за себя могу в этой жизни сказать ебаный черт. Максимум, что ты можешь сделать, блядь, это не что-то сказать. Это ты можешь только, блядь, языком потребать и пизду у Татьяны отвязать. Понял, да? Давай, иди нахуй. Как дышка наберешься. Ой-ой-ой, милая, ну что же ты так сразу оскорбляешься, а? Как дышка наберешься. Шлюшка ебаная, блядь, а? Куда ты посыпалась, блядина? Так. Это, короче, ребята, эти, клики. Хуики, бля. Алё, Белый, здорово. Так, чё, давайте ещё ему мозги поебём. Сука, блядь, скидывай. Да, ребят, это дырки. Вот, короче, вот эти, вот этот номер, короче, звонит Татьяне, одной девочке. Ну, не девочке, уже женщине, и мозги ебёт. Ну, видели, когда он сказал её дату, бля, рождения? Год рождения, сразу понятно стало. Вот. А тут кто-то написал в чате, какого-то Магомеда подставили или что-то такое. Ну, еще раз попробую набрать. Да, Рамзана не хватает. Не-не-не, все, короче, нихера. Не берет трубку, давайте попозже перезвоним, пока Злюка почитает чат. И там донат пришел от Юрки на вас. А, он красивой умной женщине на пивко. Спасибо, дорогой! Богиня оценила. Пивко богиня любит. Так, сейчас будем чат читать. Листану назад. Где-то вот тут, когда Арио пришел. От кого-то молча пришел донат на карточку. Спасибо большое. Так. Сейчас еще секундочку. А, вот, Евгения ушла спать. Тут где-то Арио появился. Матвей Шторм, привет. Я с тобой не здоровалась. Арио пишет: сорян, еду за рулем, слушаю. Окей. Вилли сиплый, сегодня сам не свой. Трезвый, наверное. Юрий Аркадьевич: Google сиплый у своих не тырит. Княгиня Ольга: Ахмед боится. Так. Елена М: Вилли сиплый заболел чутка. Бывает. Так, ну это про этого с Кавказа, да, писали? Ага. Дырявый Кавказ Инвест. Так, так, так, так, так. Княгиня Ольга говорит, это говно не умеет косить под Кавказ. Юрий Аркадьевич, Ритуля, мы с тобой здоровались или мимо друг друга пробежали? Юрий Аркадьевич, это все зависит от того, ты шоколадку вчера купил Ритуле или все-таки нет? Василий Пупочкин, ИП Акаев Мурат Магомедович зарегистрирован 9 ноября 2018 года по Чеченской Республике. Основным видом деятельности является производство прочей мебели. Это про кто такой вообще? Михаил Кашин, Ишак, эту чепуху и пал. Владимир М. Привет, Владимир М. Google говорит, во, все, спалился. Никто с Кавказа так не скажет. Валек Парфенов, все как обычно круто, пошел за детьми в сад, а детям вас слушать рано. Это точно, Валек, детям лучше нас не слушать. Мы своих отводим к бабушке на время стрима. Вилли говорит, акцент пропадает, когда маты говорит. Арю Белый, антикалы, доброе, привет. Привет, Арю, вот говорю, я тебя потеряла, я тебя звала тут полстрима. А ты все молчал-молчал. Курт, шифруются скоты, фильтров понаставили. Так. Юрий Аркадьевич все-таки с Марго здоровается. Княгиня Ольга, скажи ему, у нас есть елда правосудия, пусть опу готовит. Оксана Пакулова Юрия Аркадьевича приветствует. Вилли, Рамзанки не хватает. Ага. Юрий Аркадьевич с Оксаной здоровается. Марго Аркадьевич, ну и сиплому всего передавай. Гугл, я писал, что этот черт левое имя сказал и тупо подставил неизвестного Магомеда. А, все, я поняла, поняла, да. Ну это они могут кого-нибудь подставлять, чему тут удивляться. Так, Ольга В, кто-нибудь знает, что это такое? От Яндекс приходят какие-то чеки с ссылкой, их около 100 штук. Это калы? А, вполне возможно. А что за чеки? Я даже не видела. Но обычно, когда бомбер ставит, там по-другому немножко. Это, наверное, что-то новенькое. Так, Оксана Пакулова. Юрий Аркадьевич, у тебя песенки классные. Да-да-да, особенно про патефон. Патефонную ручку. Евгения Мич, ща будем чат читать. Из ваших уст звучит как угроза. Патриот России. Должники-кочевники попадут в рай. А они, коллекторы ебаные, просто сдохнут. Да-да-да. Игорь Аркадьевич, Ксюша, спасибо, это Игорь Лазука поет. Ага, злюч, шоколадку Рите купил. Вот умничка, вот молодец, молодец, уважаю. Игорь Ша, Игорь везде. Ага, Фокс, Фокс, привет, братва, привет еще раз, вроде здоровалась с тобой. Василий Пупочкин, это кавказский кал, сказал вбить, кто он такой в интернете. Все, поняла. Игорь Ша... здоровается. Так, звук доната в ушах у меня. Айсберг прислал донат. 100% с голосовым. Ребятушки, сейчас будем слушать. Айсберг умеет таким голосом из ада разговаривать. А, Айсберг, включаю твое голосовое. Всем привет. Игорь Злюка, спасибо вам за то, что вы делаете. Акалы, конченые, опущенные шлюхи, пошли они нахуй. Ой, Александр, круто ты. Спасибо тебе большое, спасибо. Ребят, не забывайте, что можно отправлять голосовые сообщения, чтобы не только вы нас слушали, но и мы вас. Это очень интересно и приятно всегда. Курт гавкает, черт рукоблудный. Хельга, Ольга, вот этот номер звонит, спрашивает имя, отчество и скидывает. И родным также. Кто не ручаюсь, если есть желание, позвоните. А, Хельга, Ольга, ну нет желания звонить просто так, проверять, кто это. Так мы не делаем. Мы звоним в определенное, как бы, по определенным номерам. А, я его сейчас узнаю. Мы пробью. Сейчас пробьем, да, мы сейчас пробьем. Диктовать, скажешь, когда я тебе продиктую. Давай. Так, 927-721-96-98. Это Тиньков, Тиньков, сейчас перезвоним. А, ну сейчас перезвоним в Тиньков. А Нихилус пишет, а вот кто спрашивал про чеки из Яндекса, злю эти смс с чеками, это бомбер. Калы 100%. Я уже забыла, кто именно спрашивал, и кто-то из девочек. Да, вот это калы. А Нихилус знает, что говорит. Курт, заявленный турок. Так, Марго Аркадьевич, нет слов, няшечка. Юрий Аркадьевич, Ритуль, да, я такой. Вадим Васильев, всем привет. Приветствуем тебя, Вадим. Давайте еще раз наберем этому кавказскому. Ну, это, блядь, это само собой не кавказец, я не знаю. Игорь Карпов, приветствуем. Еще раз звоним. Что за сброс? Слушай, вот уже вот третий или четвертый раз присылает батон номер Стас, владелец НПО Fast Money. Александр Николаевич, здоров. Сука, скидывает, прикиньте. Или заблокировал все незнакомые номера. Да, он, походу, сейчас поставил все незнакомые номера, походу, в блок. Пришел донат Игорь Евпатов. Все, ребятушки, последний сотен. Дрочите чертей дырявых. Это чмо косит под Кавказца. Просто хуй ему в жопу без смазки на сухую. Это жестоко. Игорек. Жестоко, но по делу. По делу, по делу. Так. Так, давайте тогда сейчас наберем вот в Тинькофф. Хельга скинула номер. 927 Сейчас, секунду, ребят. 927. Да-да. В Тинькофф звоним. Тинькофф. В целях контроля качества ваш разговор с оператором будет записан. На связи голосовой помощник Олег. Здравствуйте. Не могу определить вас в системе банка по номеру телефона, с которого вы звоните. Вы клиент нашего банка? Да. Пожалуйста, назовите номер телефона, который вы указывали как контактный. 904-42-06-196. Проверим номер. 8-904-420-61-96. Все верно. Верно, верно. Хуя роботы пошли, блин. Давайте уточним, что именно необходимо сделать, и я постараюсь вам помочь. Соедини с оператором. Мне часто говорят, какой я умный и быстрый. Давайте попробуем еще раз задайте ваш вопрос очень подробно. Нихуя ты не умный. Соедини с оператором. Понял, переключаю вас. На оператора он поможет. Ебануться умный. Меня зовут Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут, Олег? Да, слушаю вас. Олег Тинькофф? Я туда дозвонился, Олегу Тинькову? Нет, в банк позвонили, Тинькофф. А Олег где? И мне нужен Олег Тинькофф. Скажите, по какому причину обращаетесь? У меня не Олег Тинькофф мне давал деньги. Мне нужно вернуть деньги Олегу Тинькову. А ты Олег, но не Тинькофф, правильно? Меня зовут Бабек, не Олег. Как зовут? Бабек. Бабек? Да-да, все верно. Бабек? А имя, отчество у Бабека? Да-да, все верно. Отчество у Бабека какое? Это личная информация, имя и право ее не разглашать. В смысле? Скажите, по какому вопросу обращайтесь? Имя, отчество, мне нужно, чтобы обращаться к вам по имени, отчеству Бабек. Бабек Шахинович. Вот это, конечно, тебе не повезло, Бабек Шахинович. Ну, Бабек Шахинович. Может, и повезло. Слушаю вас. Чё ты звонишь, Бабек Шахинович? Бабек, господи, да кто ж тебя так обозвал? Вы сами позвонили, можно узнать причину звонка? Мне вот с этого номера, на который я сейчас перезвонил, звонил... Сейчас вы точнее, зачем вам звонили? Да ты заебал меня уже, Бабек, как тебя там, блин. Чё ты тупишь? Ты не говоришь, не даешь договорить тебе, Бабек. Бабек. Слушаю вас. О, господи, Бабек. Да. Простите, как еще раз отчество? Шахинович. Бабек Шахинович. А фамилия у вас какая, Бабек Шахинович? Это личная информация, я имею право ее не разглашать. Интересно, а когда вы звоните и говорите всякую пургу, а тут Бабек Шахинович... Шахерович? Шахинович? Станислав Олегович, я сейчас пытаюсь уточнить информацию, звонили ли мы вам и по какой причине. Вот, Станислав Олегович, вы наконец-то... Вам звонили на этот номер? Наконец-то вы меня определили. Вам звонили на этот номер? Мне на все мои номера названивают. Бабек Олегович Тиньков. Можете сказать номер телефона, с которого вам звонили? Ну вы же сейчас меня назвали по имени, значит у вас есть информуха по мне? Нет, наш номер, который вам звонил. А, ваш номер сказать? 927-721-96-98. Бабек. Бабек, вот я сейчас разговаривал с роботом, мне кажется, Бабек, как вот, робот и то был умнее, чем Бабек. Ты тоже робот, скажи мне, Бабек? Да. Нет, я не робот. А что поешь тогда там? Ты обдумал? Я уточняю информацию. А что так долго ты так? Система ищет, по какой причине вам звонили. Также вам могу должен сказать, что у нас есть информация... чтобы вам звонили. Так, Бабек. Обращаю ваше внимание, что наши сотрудники никогда не станут... Да. Что не станут? Ну-ка, вот это поподробней. Обращаю ваше внимание к тому, что наши сотрудники не станут вам просить сделать перевод или снять наличные. Да это я знаю, что это понятно. Карты или это, Бабек, да. Ну завязывай. Угу. Вот робот был умнее Бабека на самом деле. Как робота зовут? Олег? Правильно? Я могу вам еще как-нибудь помочь? Ну, конечно, можешь, Бабек. Я тебе и звоню, чтобы ты мне мы помог. Мы вам звонили. Ну, вы обращались, что вам звонил с нашего банка. Я уточняю информацию, вижу, что мы вам не звонили. А откуда, ты думаешь, я взял вот этот номер, Бабек? Этот номер в свободном доступе в интернете. Какой? Вот это 927? Это вообще IP-телефония какая-то. Ты что меня тут это обманываешь, Бабек? Может быть. Шамсу Бехмальди. Я вас не обманываю. Если бы у меня была бы информация, по которой вам звонили бы, я вам бы ее озвучил. Это не является какой-то скрытной информацией. Бабек Шамсамхамдиевич, пожалуйста, давай мы с тобой договоримся, чтобы больше мне не звонили, Бабек Бешбашканбандиевич. А вам не звонили? А мне звонили. Нашего номера. Звонили. Возможно, вам звонили мошенники. Можно быть, какие-то мошенники. Так смотри, я так и понял, что Тиньков это мошенники. Я с самого начала догадывался. Не Тиньков мошенники. Вам звонил какой-то номер. Просто у нас нет информации, чтобы наш банк с вами связывался. Но мне ты звонил? У вас нет ни одного продукта в вашем банке. Как нет? У меня есть карточка Тиньков. Ты что мне тут догоняешь, Сиплова? Сиплова гоняешь. Значит, она на другом номере зарегистрирована. А почему ты вот у меня даже, Бабек, не спрашиваешь мою имя и фамилию на самом деле? А я вижу, Станислав Олегович, я вижу, что это вы. Станислав. Я уже к вам обращался по вашему имени и отчеству. А откуда вы знаете, что я Станислав Олегович? У меня эта информация здесь есть. Откуда? Я не знаю. Значит, вы мошенник, получается, Бабек. Ну, значит, так получается. Вот это ты под запись разговора телефонного встрял конкретно, Бабек Бекгердиевич. Ну, отлично. Все. Я могу еще как-нибудь вам помочь, Станислав Олегович? Мне надо денег немного, Бабек. Вы можете оформить у нас кредитную карту, либо кредит наличный. Так, я оформил. У меня есть просрочка, я позвонил. А ты мне говоришь, что у меня ничего нету, Бабек. Можете мне сказать номер, к которому у вас привязан был кредит? Либо продукт? Кредит, либо продукт. Это номер нужно назвать, который на карточку оповещения, да, приходит? 904-189-01-68. Дальше. Бабек, ты на связи. Бабек. 904-189-01-68, все да, верно? Да, Бабек Шамтрукарндиевич. Здесь Ольга Юрьевна. Это не ваша информация. Это моя супруга. А, ваша супруга. Да. Наконец-то мы... Какую информацию хотите? Ну, насчет просрочки. Ну, господи, Бабек Шамгуркамдиевич. Ну, ты что, братишка? У вас есть просрочка, все верно? Все верно, Бабек Шамгуркамдиевич. Сейчас я связываюсь с коллегой. Неужели? Ждите, пожалуйста. На самом деле, аллилуйя. Спасибо, Бабек Шамгуркамдиевич. Всего доброго. Давай, Бабек, пока. Не пукай, давай. Алло, здравствуйте, меня зовут Григорий, я слушаю вас. Здоров, Григорий, а я сейчас с Бабеком базарил, а ты теперь Григорий. Интересные вы ребята, вы давайте мне сразу по поводу задолженности расскажите, чтобы я передал все своей супруге. Звонили вам вопрос обслуживания супруги вашей, все правильно, Ольги Юрьевны? Правильно, да, наконец, вот ты поумнее Бабека, братан. Бабек вообще пипец Шамкамкундиевич какой-то, он вообще не старит. Скажите, как могу обращаться к вам? Ну, можете Андрюша называть, можете Андрей. Андрей, вы как близкий человек, знаете, в чем заключаются финансовые сложности у Ольги Юрьевны? Не могли бы уточнить, что у нее произошло? А подождите, а финансовых никаких сложностей на самом деле-то и нету, молодой человек. Все хорошо, все замечательно, вот. В Анапу ездили, вернулись, там, не знаю, вот сейчас роллов заказали немножечко. А можно как-то сделать, чтобы вы мне больше не звонили? Ну, вот так по-братски замути. Бабек не согласился. Но мы можем, значит, зафиксировать информацию, то, что чтобы вам не поступали звонки, скажите, вам... удастся передать информацию в таком случае Ольге Юрьевне. Подождите, Ольга Юрьевна уже до нее никак не дозвонится, она переехала жить в Мадрид. Ну, уже никак не дозвонится, а мне систематически поступают звонки. Братуха, братишка, братан. То есть вы не контактируете? Нет, контактируемся, но она переехала в другую страну, и все, она просто, ну, сказала, да, вот, ну, извините, конечно, за выражение, да хуй я клала на Тинькофф, это не я говорю, это она говорит. Бабе, ой. Давайте все-таки с вами к общепринятым нормам вернемся. Да, без братичка, давай побазарим. Не нужно... Нет, это она так говорит, это не я, же очень воспитанный человек, на самом деле. Бабек, ой, я Григорий. Я зафиксировал то, что вы не контактируете, Андрей. Контактирую я с ней. Вот недавно пару раз контактировали. И она уехала. А потом поеду еще раз буду контактировать. Дело в том, что согласно тарифному плану, то есть сумма увеличится, то есть не окончательная. Поэтому крайне важно, чтобы связалась с банком Ольга Юрьевна. Она что, много, большая сумма там? Ну, так, примерно, скажи там. Конечно, не разглашай это, не нарушай 230-й федеральный закон. Ну, примерно там, скажи так. Так вот так. Ну, вот так. Ну, примерная сумма около 93 тысяч рублей. 93 тысячи рублей? И она съебалась с этими бабками? Не, я ее не знаю. Все, я ее не знаю. Можете мне больше не звонить. Я думал, по мелочи. Я когда поеду с ней контактировать, я ей дам жару, короче. Хорошо, тогда вас благодарим за то, что уделили время, Андрей. Я тогда на этом с вами прощаюсь. Всего доброго. Пока-пока, братишка. Пока, братушка, пока. Бля, что-то... Ну, они добрые, да, ребят? Тут базарить, короче, ругаться смысла нет. Ух. Так. Хельга, Ольга, ты не пожалела, что я позвонил туда? Так. Бабек вообще как робот базарил. Да, почитай. Сидит она в игры играет. Ты чё? Да я на секундочку зашла, чё ты палишь меня перед людьми? Бессовестно. Марина Николаевна, добрый вечер, всем привет и большое спасибо за работу. Подскажите, что случилось с Алиной? Уже несколько дней нет выпусков. Не знаю, не знаем, что с ней случилось. Сегодня она выкладывала номер, вот мы по нему звонили, вроде все нормально. Ань, сейчас наберем в платизу, да, сейчас наберем. Так, генерал-майор, ты хочешь, чтобы я вот это вот произносила, да? Игорь Ша приветствует Марину Николаевну. Он говорит, может, занята, да, всякое бывает. Бабек Байдарбекович. Как его тут только уже не назвали. Вот пишет Андрюшка лучший. Андрюха четкий, дурочку валяет классно. Ага. Хельга, Ольга. Да. Да, это не пожалела. Матвей Шторм. Привет, привет, добрый вечер. Игорь Евпатов, можно я не буду матерные сообщения озвучивать, пожалуйста? Я прочитала. Так, Ольга Квасова, бомжур, бомжур, бомжур. Оксана Пакулова, Андрюшка, еще и выговорил отчество, и не говори. Так, Батон, видим, видим твой этот владелец МФО. Все, никак не дойдем до этого. Фенрир, Бабек Чебурекович, да-да-да, ну вот так попроще. Вилли спрашивает, кому чаю? Мне, пожалуйста, с медом и с лимоном. С удовольствием выпью. Очень для голоса хорошо. Хельга, Ольга говорит, я на связи, скину, если что надо. Окей, Игорь Ша. А сколько всего персонажей? Афина, Андрюшка, а кто еще? А, ну, еще женскими голосами же он разговаривает. Так смешно получается. Когда по переадресации. Юрий Аркадьевич, Вилли, у меня коньяк. Аркадьевич, ты же обычно по водочке, прям удивительно даже. Светлана П., мне кофе. Батон, и мне рюмку чая. Оксана Пакулова, Бавек шаверма. Марго, Вилечка, с лимончиком можно? Вилечка, вот с лимончиком для Марго, пожалуйста, чайку. Евгения Мич. Алина, злючка, вы там чего-то разболелась. Берите пример Сереги, тяпайте коньячку вовнутрь и любимого туда же. Лучшее средство от всех хворей. Я с тобой согласна, Евгения. Я, кстати, тяпнула в самый такой момент, когда плохо прям было, коньячку. И прям ожила, ожила, да, коньячок, он очень помогает. Светлана П., Мойша, Матвей Шторм, а мне чиферку можно? Так, Анихилус, ладно, пойду спать пораньше, завтра суд, пожелайте удачи и хорошего вам вечера. Спасибо, Анихилус, удачи тебе, удачи, пусть все получится. Игорь Евпатов говорит, хорошо. Игорь Ша спрашивает, как у Афины корова-то поживает? Нормально поживает корова. Ольга Квасова, были какие-то ситуации в реале, которые были спровоцированы ответами на звонки коллекторов? В смысле, я не понял. Я тоже не поняла. Ольга, можно еще как-то по-другому сформулировать? Так, ладно, тут просят начальнику НФО позвонить. И платизу. Так. Ну, вот платиза. Так, платиза. Начальник НФО ниже был. Давай сейчас в платизу наберем и сразу в начальника НФО. Угу. 0,50. Аркадьевич говорит, водочку пьет в гараже, а дома коньячок. Аркадьевич, молодец, молодец. Звоним в платизу. Алло. Алло. Здравствуйте. Приветствую. А я представлюсь, меня зовут Лукинова Варвара Николаевна, микрокредитная компания «Платиза», ТЧПРО, общество с ограниченной ответственностью, ведется запись разговора. Вы являетесь нашим клиентом? Да, еще раз можно фамилия, имя, отчество? Лукинова Варвара Николаевна. Варвара, привет, Варварушка, привет. Да, являюсь, мне звонят постоянно, мне ругаются. А я, Варварушка, короче, решил не платить. Вот звоню, короче, сказать, что я не буду платить. А вот. Фамилия ваша как? Представьтесь, пожалуйста, будьте любезны. Дерибаска. Как? Дерибаска. Дерибаска? Дерибаска. А имя отчество? Андрей Павлович. А имя отчество будет Дерибаска. Андрей Павлович, Дерибаска. Одну минуточку, пожалуйста. Хорошо. Дерибаска, Андрей Павлович. Одну секунду, посмотрим, что у вас там. У меня все хорошо, между прочим. Ну, я не сомневаюсь, это прекрасно, Андрей Павлович, что у вас все хорошо. Ну, да, у меня все хорошо. Я еще такой красивый, умный. Да что вы. Да. Давайте встретимся. Ага, обязательно. А что, Варвара, вы меня увидите такие, ох, сразу, уф, скажете. Вот я не вижу такого человека. Вы мне врете, как ваша фамилия на самом деле? С чего-то я могу вам врать. Я красивый, воспитанный и умный человек. Как я могу вам врать? Нет. Подожди, Варвара. Стой, блядь. Варя, да, хорошее имя. Так, надо позвонить этому... Сейчас, подожди. Вот Ольга Квасова уточнила. Ну, калы как-то в реальной жизни проявили себя или только пустые звонки с матами? Только пустые звонки и маты, больше ничего. Так, давайте Ахмету наберем. А начальнику? А, начальнику. А где номер начальника этого? Чуть выше надо посмотреть. Стоп, вот он. Ага. Понятно. Так, звоним начальнику этого. Fast Money. 904. 420 61 96. Да, Станиславу звоним. Алло, здравствуйте. Здрасте, это Стас? Да, да, да. Здоров, Стас, как жизнь, братан? Да нормально, пойдет. Пойдет, да ну что, как у тебя жизнь-то? Я вот звоню, мне сказали позвонить по поводу работы, можно устроиться, замутить там чики-чмуки. Какую работу? Ну работать, по поводу работы, Стас. Ты же Стас? Стас. Ты ошибся номером. Ты что тыкаешь, охуел что ли, Стасян? И бросил трубку Стасян, блин. Так, я еще кликом хотел набрать, который в конце 32. А вот он, вот они клики. Так, ладно, давайте еще Стасяна наберем. О, Стасян, ты че, братан? Алло, Стасян! Сосуха, братуха! Сосуха! Здорово! Че ты молчишь? Понятно. Прочитай, вот или оно. Так, Злючка, где наш самый вежливый Васильевич? Пока нету. Занят, видишь, не приходит. Да. Ольга Квасова. Да у меня другой вопрос. Я не за отношения должника и кала. Я о том, что узнают по голосу, что это антикал. Да-да-да-да-да. Узнавали много раз и ничего такого. Они просто все телефонные пиздоболы. Больше они никто. И он, когда грача нашел, он мне там пиздец грозился, и чё, бля, пиздобол просто очередной. Они все там уёбки, бля. Так, вот это чё за номер? А вот... Клики, клики. Нифига. Матвей Шторм говорит, я постоянно из-за вас падаю. Надо тормознуть с просмотрами, пока сотрясение не словил. А ты смотри сидя или лежа. Так, звоню вот этому, который под Кавказца косит. Блять, Василий Пупочкин. Мой Пупочкин кадр вообще, я не могу. Тут бы Дон... Есть снеговик. Пришел, да, блять, Василий Пупочкин. Серега Позитив, привет, наидобрейший, это для красивых циферок. От души, Серега, спасибо. Серега, спасибо большое, это мои самые любимые циферки. Ты прям мне глазки порадовал, спасибо. Блять, Пупочкин ебануться, блять. Пупочкин кадр. Так, кому бы еще набрать? Есть еще, ребят, кому набрать? Стасян уже все, не берет трубку. Батон, Саша, Диме из Росстандарта, позвони, пусть из Нижних... А, да-да-да-да, сейчас наберем. Так, а это какой номер был? Александр, да, что-то он там его звать-то было. Да-да-да, вот он, набираю на него. Не, братан, не берет что-то он трубку. Да, 54. Не берет петух. Так, а, мне еще скинул Игорек номер. Сейчас кредит Старов. Сейчас наберу. Так, вот он номер. Так, наберем, сейчас попробуем в кредит Стар. Так, 905-303-0395. Звоним в кредит Стар. Блять, пришел донат от Чизазога. Чизазог, дорогой, спасибо тебе большое. Спасибо, Кость, спасибо, дорогой. Так, сейчас я еще раз попробую набрать на этот же номер кредит Стара. Не берут. А, Мария Николаевна, что такое донат? А донат — это вот ссылка под роликом, первая самая, это в поддержку канала, там 10, 15, 20, 100 рублей закинуть. Вот прям под стримом. Батон пишет, есть желание какого-нибудь вездюка под вебку загнать, чтоб побалдел на ветру. Владимир С., привет. Хотите, я вам дам кредит Стар? Один выезднюк приезжал, и то не ко мне, а коллектор минус выложил. Но там, блядь, вообще никто. Кусок говна, блядь. Кстати, Владимир С. говорит, а где мой ключик? Братан, извини, сейчас тебе ключ дам. Хоп, все, у тебя есть ключик. Так, кто-то звонит, сейчас, секунду. Алло. Здравствуйте, вы можете сейчас получить... Блядь, вот эти ебаные прозвоны роботов. Все, Владимир, можешь написать, у тебя тоже ключик. Евгений Амич, Юрий Аркадьевич, меня вообще секретарь опрашивала и данные уточняла. Да, ну, это у них между собой разговор, ты не поймешь, там уже это самое. О чем базарите, ребята? А шо за ключик, братан? А это вот, видишь, модераторство дается там. Следить за чатом туда-сюда. Так, блядь, кому бы еще набрать? Ну, Кредит Стар хочешь? Давай, Кредит Стар. 991. 991. Три семерочки. Три семерки. 2765. 2765. Ага, набираю в Кредит Стар. А, все, батон, я понял тебя. Ну, блин, это если куда-то ему дозвониться, где у него камера там. По Вайберу, по Ватсапу. А, по Ватсапу не вывести. Ну, по Вайберу там, либо по Скайпу. Нет, все операторы заняты. Попробуйте позвонить по один. Пидорасы, все у них операторы заняты. 1-1-1. 4 однерки, 4 тройки. Всем привет из Мурманска, Антикал 2 лучший. Спасибо, братан. Привет Мурманску. Слушай, как у вас погода там в Мурманске? Сейчас, наверное, уже холодно. Так. Сейчас я наберу, подожди. Какой номер? 904. Это не тот, который Оксана давала. 420. 420. 61-96. Прикиньте, это этот мне, Станислав, блядь. Сейчас Станиславу перезвоним. Алло. Ну, алло, хули. Че там, работу искал? А что, ты можешь работу предложить, ага, что ли? Конечно, ты же хотел работать. Ну и базарь, что, какая работа? Какая работа? Да. А ты кто вообще, что ты сюда звонишь вообще? Не пойму, что ты умничаешь там. Да что такое, а? Охуевший, бля, ты проще общайся, петушара нахуй, бля. Ты ничего не перепутал, долбоёб, бля. Ебалом щелкни нахуй, бля. Или я тебя клювом воткну, бля, в пол, бля. Ебало охуевшая нахуй. Ты чё, блядь, пидор, блядь? Ты встретиться готов вообще? Ты где ты нахуй находишься, тварь, а? Блядь? Чё ты заржала, мразь, блядь? Где ты, тварь, находишься, блядь? Пёс ёбаный. Животина ебучая, на. Мэ-мэ-мэ, хули затроила, тварь, блядь? Блядина ёбаная. Чё ты троишь, пизда, блядь, с ушами, нахуй? Ебать, блядь. Эй, пиздец, блядь. Сейчас ему ещё раз наберу. О, Серега, здорово! Ну чё ты по еботина сливаешься, блядь? Ну ебать, блядь. Короче, тваря. Сейчас этому калу наберу. Начальнику МФО, блядь, или кто он там. Похуевший пряник, блядь. Э, петух. Блядь, и опять молчит. Опять молчит, пиздец, напочитай. Да зачем тебе наушник вообще, в принципе? Тут даже читать нечего, потому что пришел Гагарин, сейчас минут на пять чат будет только ему посвящен. Сережа, привет, привет. Все с тобой здороваются. Евгений Амич. Не пускайте, говорит Серегу, на свой канал. Чаще выступайте в тандеме, у вас очень здорово получается. Или меняйтесь каналами стрима в тандеме всей группой. Вот последнее я не очень поняла. Дядя Сережа пришел, дядя Сережа, дядя Сережа. Так, Дядя Серёжа уже не успевает всем ответить. Людмила Егорова, всем привет, я припозднилась. Придется смотреть в записи. Злюки, привет, спасибо большое. Берегите себя. Юрий Аркадьевич, мое вам почтение. Гагарину большой поклон от моей мамы. Антикалушка сегодня зажег с тетей Афиной. Да-да-да, спасибо, Людмила. Просто Шурик спрашивает, когда совместный стрим? Братан, вчера, позавчера, позапозавчера. Ну, всю неделю. Батон, да, как вариант, можем попробовать, это не трудно. Главное узнать, из какого он города, и потом быстро найти веб-камеры, по тому адресу его и отправить. Ну, как не трудно? Ну, выполнимо, конечно, но трудно. Так, Юрий Гагарин со всеми здоровается, со мной здоровается. Просто Шурик. Ага, только что ответил антикалушка. Владимир С. Юрий Гагарин, здорово. Злюка, не ругайся, Гагарин, безусловно, сила, но и вы тоже хороши, правда, правда. Да я не ругаюсь. Где я ругалась? Ты чего? Просто Шурик, слушал все, хотим еще. Сейчас все будет, еще часов до 6 точно посидим. Сир Малина, салам, Сергей АК. Привет, Сир Малина, я с тобой сегодня еще не здоровалась. А Сережу, конечно, потеряли. Потеряли, все спрашивали. Так, что мы тут пропустили-то? А, ну это вот смотри. Ты спрашивал в Мурманске, да, снег, метель. Матвей Шторм говорит, в Березниках минус 5. А там в Мурманске плюс 1, минус 5. А у нас вообще бабье лето. 20 с чем-то градусов. Так что, кто в Краснодар собирается, тому повезло. Владимир С., ну про чат же сказала, что все будут саламкаться с Гагарином. Ну я ж не ругаюсь. Я говорю, что читать, как бы я ж, ну, что, все приветствия буду перечитывать. Я и не ругаюсь ни в коем разе. Ты чего? Я Сереже рада. Дмитрий Белов. Инна с вами? Ну, теоретически, да. Но... Одно дело делаем, но тут ее нет. Да, это возможно, там говорили, что на канале Антиколлекторы России она придет. Ну, я конкретную инфу еще не знаю, как вчера сказал Игорек, по-моему, что ведутся переговоры. Ну, что-то такое. Так, ребят, надо еще раз набрать вот этого Станиславу, который... А, вот еще Адик скинул номер. Сейчас, Адик. Короче, этот Станислав, короче, берет трубку и сразу сбрасывает. Вот звонят и скидывают. Сейчас я попробую, подожди, набрать. Элеонора, ключик же у тебя на антиколлекторах России был. А сейчас мы тебе сделаем. Так, Николай Левочкин. Так, 914. Сейчас наберем 914. 932. 932. Блядь, уехала. Сир Малина, ты про меня спрашиваешь? 48-69, 48-69. А вот кэш Юкалы. Сир Малина, у меня нет канала. Я супруга антикалушки. Известна тем, что читаю чат здесь и у антиколлекторов России. Так, Василий Пупочкин пришел. Он приходил. Здорово, здорово. Так, кэш Юкалы. Ага, сейчас кэш ее наберем. Так, 996. Диктуй, пожалуйста, 341. 27-47. И потом вот Игорь Евпатов. Игорь Евпатов, ага. Судебным приставом представляет. Ага, да-да-да, сейчас. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне звонили. Мне Ольга Васильевна звонила, компания Кэстью. На этот номер телефона? Кэстую. Нет, на мой второй. Я туда попал? В Кэстую? Ну, это не эта организация. А какая? Я вам смс отправляла? Отправляла? Да-да-да. А что за организация у вас? А какая у вас фамилия? Ольга Васильевна, что у вас за организация? Скажи мне, блядь, что ты тупишь? Что ты тупишь? Я стояльца на тупи решил, пидорас. Ты чё, сука, блядь, крашеная, перепутала курочка, блядь, Я тебе пиздов насую, что пиздец, охуеет. Да? Да. Давай, выезжай, выезжай. Давай, давай, где ты находишься? Готовь свою фрагу. Ты главное, подмойся, потому что я грязных баб не люблю. У тебя есть цель звонка? Что ты говоришь, яйца? Какой твой вопрос? Яйца есть? Хочешь, я тебе WhatsApp отправлю? Какой твой вопрос? Ты мне звонила, рыжая ты, пизда. Что сказал? Ну вот ты меня спросила, я тебе ответил. Олечка Васильевна. Еще раз, твой вопрос какой? Ты мне звонила, Олечка Васильевна. Позвонила, хорошо, скажи мне свою фамилию. А почему ты со мной на «ты» базаришь? Потому что ты хуйло со мной на «ты» перешел, блядь. Ты чё там орёшь, блядь? У тебя сейчас месячные пойдут, блядь. Чё заорала, блядь? Или климакс вырубится, блядь, трансы времени. Нихуя себе, какие слова знаешь. Да, конечно, ты. А ты дырка тупая. Скажи, ты чё боишься-то? Фамилию твою скажи. Ты чё мне тыкаешь там, манда, блядь? Охуела, что ли, блядь? Ты сколько сегодня пипифик пососала, блядь, тварь? Это, ребята, кэшью. Пиздец наглая тварь, блядь. Так, вот представляется с судебными приставами. Ага, сейчас наберу. 931-539-539-2901. Ага, Серег, сохраню. Не берут. А давайте еще ей наберем. Типа уже, типа мамаша перезвонила. Да, кэшью, кэшью. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, вас плохо слышно. Вы только что разговаривали с моим сыном. И ты ему хамила, тварь. Почему вы мне хамите, я вам не хамила? Ты только что моему сыну хамила, скотина. Ты где, курица, находишься? Я тебе сейчас приеду, я тебе сиськи повырываю. Что ты замолчала, тварь? Татьяна Куршанова. Что тебе надо? Зачем ты сейчас оскорбила моего сына? Потому что этот уёбок мне позвонил. Уёбок — это твой батя, который родил тебя через очко, поняла, дура? Что сказала? Пизду бы ты. Растишь, блядь. Сейчас я Андрюшка и еще раз наберу. Здравствуйте. Здравствуйте, блядь. Ты чё, лошадь? Я слушаю. Чё тебя там орут? Ты чё всех оскорбляешь по телефону, а? Ты, блядь, мне позвонил, тебе чё надо, блядь? Ты можешь нормально сформулировать свой ёбаный вопрос, блядь, и сказать свою фамилию, блядь, чтобы я тебе нормально ответила? Ты не бомби, стопэ. Можешь? Стопэ не бомби, чё за бомбило так? Чё, плохая работа, что ли? Потому что мне, блядь, бесит, когда ты, сука, блядь, необразованная, мне звонишь и хуйню унесёшь, блядь. Ой, какая ты злая, это потому что у тебя... Нихуя пизданутая вообще просто. Я записала, да, вот это. Не-не-не, я ее сейчас доколупаю. Афина, не-не-не. Это кэшью. Оля, это из кэшью, манда. Ах ты тварь. Кобыла? Кобыла, ты на связи? Ебанаска. Скажи, не молчи, что любишь меня. Эй, ебанутая. Ебанаска. Олька. Олька. Стесняйся, да, базарить. Вот это потому, что ты тупая. Оля. Во-во-во-вот. Вот-вот-вот. Эй, пизда. Алло. Эй, неадекватная. Да мне похуй на тебя. Чё ты говоришь? Ты звонишь, ты можешь переобщаться мне, слышишь? Нет, да? Чё ты пиздишь? Ты чё, в пизду засунула трубку? Тебе общаться мне с ним? Да че с тобой хочу пообщаться. Ты настолько жизни унижен, что ты тратишь своё драгоценное время. Пустую. Чё ты там, ты вытащил? Более, я тебе на этот номер телефона, я тебе не звонила. Я тебе смс не отправляла. Не пизди. А вот тут ты пиздишь. Давай с тобой встретимся. Я никаких смс-ов. Давай с тобой встретимся, а я тебя выебу. А хуяра, тебе... Чё, блядь, будет? Что мы встретимся? Нахуй ты мне нужен, скажи. Выебу тебя, говорю. Я знаешь, какой красивый? Ой-ой-ой. Что тебе даст-то, блядь, из себя видел, какую рожу видел. Девчонки, это пиздец, суд-то это просто. Ведёт, просто суд-то, ебалом, когда блядь меня видят. Кобыла. Да я боюсь только заразиться, блядь, чем-нибудь, потом не вылечиться. Да все, не, я чистый, я тебе отвечаю, все нормально. Я тебе разок прибабахну. Ты фамилию всё свою скажи, стекло. И прибабахну тебе разочек, и ты будешь такая Чебирик... Стекло, скажи свою фамилию. Чебиряков, Александр. Если ты не боишься, Александр то, Чебиряков, блядь, меня фамилию, зовут, фамилию, лошадь скажи. Ты, блядь. Чебиряков, блядь. Чебиряков. У меня, наверное, такого и нет. Пиздануська какая-то ты. Давай встретимся. Нет, я тебя не хочу видеть. А чё ты такая чувствительная? Не хочется. А ты вот увидишь и просто застышь. У тебя поляшком потечёт. Я просто себя уважаю и не хочу со всяким сбродом общаться. А если бы ты себя уважала, ты бы не работала над звонарём. Я себя уважаю. Я звоню всяким жизнеуниженным людям. А, видишь, жизнеуниженным. Вот началось. Вот прикинь, да, какая у тебя... А знаешь, у тебя людей какая беспонтовая работа. Вот прикинь, ты пошла работать звонарем, потому что тебя даже в проститутки не берут. Ты стрёмная. И на другую работу тебя не берут. И мужика у тебя нет, и денег у тебя нет. Ты вообще уёбище. У меня-то денег нет, и я-то не шастаю по займам, и не прыгаю по ним, как шлюха на хуях, блядь. Да ты и есть шлюха на хуях. Я сама себе на жизнь зарабатываю, сама своих детей обеспечиваю. Так у тебя еще и дети есть. А вы, блядь, мужики, блядь. У тебя еще и дети есть, но я твоих детей трогать не буду, понимаешь? Так еще и за слова свои. Ольга Васильевна, ты подожди, ебасосину свою скрой, а то твое ебало будет везде, блядь. Наивный такой, у меня-то возможности больше. У тебя возможности? А давай с тобой забьемся. Да, я могу что взять твою ебасосина будет вызовов, в интернете, блядь, висеть, и опозорить тебя нахуй на весь мир. Давай, давай, давай сделаем красиво. Я твое ебало размещу везде, бля. Нет, ты не умеешь делать это так, как я. Умею, поверь мне на слово, умею. Это ты ой, зря. Ой, блядь. Да, умею. Чебиряков, а да у меня нет такого. Чё у тебя нет такого? Хуя? Ну да. У ну, меня такой большой... Такой фамилии нет у меня никакого тела. У тебя тела нету? У тебя просто тупая башка пиздит? О, у тебя ещё и со слухом плохо. Нет, всё отлично. Это ты гарнитуру такой фамилии не вытащил. Знаю, иди нахуй. Ой-ой-ой, иди нахуй. Какая грозная. Княгиня Ольга пишет, башка к жопе пришита. Пришила. Номер занят. Оставьте сам. А чё, вот эту Ольгу Васильевну можно и как-то... Сейчас посмотреть. Все, короче, доебали. Еще раз звоним. Номер занят. Оставьте сообщение на... Так. И сейчас еще раз попробую Станиславу этому набрать. Мы тут с Элеонорой в чате выясняем, почему ее нет в телеге. Она говорит, я как Гагарин только кнопочки жать могу. Ну, Гагарин-то в телеге есть, тем не менее. Сообразил, добавился. О, в сети появился этот Стасик. Стасик появился в сети. Все спрашивают Гагарина, почему не участвует. Говорит, хочу, чтоб соскучились. Ух ты, какой хитренький, хитренький. Понятно все. Владимир С. Афина, ей надо позвонить. Ну да, добить ее вообще просто напрочь. Так, Галина Чапаренко говорит, уже соскучились. Элеонора, у тебя есть Телеграм или нет вообще, в принципе, в телефоне он скачан у тебя? Сейчас разберемся. Марина Карпачева, чувствуется, Калуша не обременена интеллектом и юмором, а Андрюшка красавчик, да-да-да. Владимир С., ну зачем ты так? Тут есть же у нас Ольки среди подписчиков, очень хорошие люди, между прочим. А ты заодно и их обидел. Не надо такие стихи. Фокс смеется, Владимир С., 100%. Да, доебать до белого коленя. Сделаем, сделаем. Элеонора говорит, он не только самый вежливый, но и интриган. О как, о как. Фокус говорит, чуть машину не догнал от смеха. Ну, аккуратней. А то у нас один тут падает, а ты еще врежешься, не дай бог. Надо аккуратненько. Княгиня Ольга, надо ее, говорит, Афиной добить, а лучше Мойшей. Слушай, точно, еще же Мойша есть. Я про Мойшу-то и забыла. Тут кто-то спрашивал про персонажей. Василий Пупочкин говорит, главное, не до белого камня. И смеется. Ну и Василий Пупочкин у нас сегодня жжет. Так. Юля, я номер отправила краснодарский. Это деньги срочно, Краснодарский край. Названивают и мерзким голосом говорят, вас разыскивают. Юля, а робот говорит или человек говорит? Евгений Амич, Сергей Гагарин, по тебе всегда скучаем. Как жертвы трамваев, что карманы отрезают с деньгами, ты будешь лучше, не сомневайся. Вот так вот. Юрий Гагарин, кто интриган? Элеонора, Злючечка, у Игоря один есть мой номер в WhatsApp, давай спишемся. Хорошо, хорошо, я спрошу у него твой номер, тебе в WhatsApp напишу, договорились. Алексей, точно, Мойша, я ржал тогда полдня. Так, Адик прислал номер, черти тоже какие-то не представляются. Угу. Владимир С., ни в коем случае, подписчики у нас все очень хорошие, все же знают, кому адресовано. Не, ну главное, чтобы не обиделись. А, Юля, если это робот, то какой смысл его ставить на прозвон? Я знаю этого робота. Знаю, знаю. Слышала неоднократно. Княгиня Ольга, Мойшу в студию, Галина Чапаренко, поди знай кто, угу. Арю Белый, разыскивают по какой статье, ой, они найдут по какой, это такие вообще фантазеры. Александр, добрый вечер, ребята, добрый вечер, Александр, Владимир С., Василий Пупочкин, да она и так на нем постоянно, потому что там дупло, ну не буду материться. Так, мы будем звонить вот этому, который представляется судебным приставом? Я же звонил, не берет трубку. Сейчас я тут еще наберу на один номер, еще секунду. Помните этот кавказец-то, 960? Так, где же этот номер, 960? Ладно, наберу. Так, набрать номер 960. 269. Бля, не вижу. А, 47-22. Звоним этому кавказцу. Может, возьмет трубку. Ольга Сорокина. Добрый вечер, ребята. Привет, привет. Юлия, я здоровался, нет, не помню. А, все равно привет. Так, там вот я открыл номера. Открой сообщение. Нет, номер. Вот 925. 925, диктуй. 731. 7787. Это которая от Гагарина, что ли? Да. Алло, блядь. Чё звонил, сука? С кем общаюсь? Общаюсь. Где акцент твой, блядь? Въеби его опять, блядь. С кем общаюсь? С кем общаюсь, блядь. Андрюша меня зовут. Представь. Андрюша зовут. Точно Андрюша? Точно Андрюша. Так чё ты названиваешь Или людям? Или может Алёша? Пидорас, хули ты названиваешь людям, я тебя спрашиваю. А? Не дожарова, отвечай, Алексей Александрович, отвечай, да? Нахуй, когда я с тобой базарю. На Дежнёва живёшь, уважаемый? На Дежнёва приезжай, выебем тебя, блядь. Приезжай, оттрахаем тебя тут, блядь. 38А, какая квартира? 122, да? Да-да-да, заезжай, пизды получишь на раз. Замечательно, вот. Ты жопу там растительным маслом себе смажь, нахуй, чтобы не скользило. Я ожидаю, а чё звонишь, Алёша? А ты чё звонил, блядь? Денег хочешь отдать? Чё ты звонил, кусок говна? Да, нужно подойти, денег насыпать. Подожди, пиздобол, ты говоришь, подъедешь, давай, подъезжай, адрес он тут мой называет. Или сышь, да, сука. Да я смотрю, ты ее обосрал. Или ты засал от твари, а? Дежний, ты думал, твой номер нельзя пробить, или что? Чё, пробил, нахуй? Ну приезжай теперь. Придурок ты грёбаный, блядь. Ты знаешь, кому ты, сука, звонишь? Пидорасу я звоню обоснованно. Всё. Да, блядь. Тварь, жди. Секунд, блядь. Серега, это твой, который экземпляр, который ты номер, короче, скидывал. Пиздец, вначале то они за Татьяну там что-то представляли. Так, пришел донат. О, блядь, я звук доната наконец-то услышал. Сейчас, секунду. Трунь, здорово. Ебучий YouTube мне прислал уведомление о стриме. Братан, ну мы сегодня много прям дозвонились, много. Сейчас я ему этому еще прянику наберу. Куда он нахуй приедет, Александр? Ты чё, блядь? Эх, сука. Вот видишь, Александр, никто никуда не приедет. Вот эти вот на этом все они заканчиваются и все сливаются просто, твари, бля. То они, короче, то Татьяной называют, какой-то номер Татьяны, то еще кого-то. Так. Так, сейчас еще раз наберем на этот номер, бля. От, сука, скидывает, короче. Все, на этом вот все заканчивается, ребят. Так, что еще есть какие-нибудь номера? Кому можно ебануть, блядь? Вот, Владимир пишет. Ребят, не забывайте ставить лайк, подписаться на канал, чтобы не пропустить интересное. Владимир, от души тебе. Так. Внучок, что с дедушкой не здороваешься? Я здоровался, я с Серегой мы с утра здоровались по несколько раз. И он зашел, я тоже здоровался. Так. Дэнни Форевер прислал донат. Привет, Андрюшка, топ. Здорово, братуха, здорово. Здорово, дружище. Так, так. Блин, кому бы еще набрать, блин, ребят? Короче, все, которые номера сегодня скидывали, я обзвонил. 4 пидораса я, короче, поставлю на прозвоны. Пусть твари, короче, хавают. Так, что еще за номер какой-то? Так, вот номер еще одного долбоеба есть, 3-9. Сейчас я ему наберу. Так, 3-9. Это деньги сразу. 693. 65. Набираю. Хрена. Так, ну-ка я сейчас еще посмотрю номера в группах. Так. Сермалина, сори, надо бежать, потом запись послушаю. Окей, Оксана Пакулова, моего обязательно поставь. Это, видимо, на прозвон. Хорошо, Оксан, сделаем. Артем, РР, привет, дедуль, что тебе не слышно? О, вот Зинур скинул, Борзыкал. Борзыкал, да. И Владимир С. Почтабанк скинул. Почтабанк, кстати, тоже очень борзые. Ну-ка, Зинур Миратов. Давай, братан, сейчас наберу на этот номер. Так, 991. 416. 7053. 7053. Набираем. Вызываемый абонент недоступен. Так, недоступен. И почта банк. Вот есть пидорас какой-то. Сейчас наберем. 925. 76. Сейчас, подожди. 76. 40. 464. Набираю. Почта банк, Диана, здравствуйте. Здравствуйте, Диана, здравствуйте. Вы являетесь клиентом Почта Банка? Здравствуйте, Диана, конечно, мы вот это влияюсь, мне я брала кредитные карты, вот это корову брала, вот это все. Мне надо просроченные задолженности надо погасить. Угу, давайте тогда посмотрим, номер договора или серия номер паспорта назовете? Номер договора, что, а что такое номер договора? Номер договора, который вы заключали с банком. Мне нету номер договора, который с банком заключал. У меня карточки есть, номер карточки мне есть. Нет, номер карты не подойдет. А серия номер паспорта назовете? Серия номер паспорта где-то в паспорте нарисована, что ли? Да, в паспорте. В паспорте нарисована. Это мне надо паспорт взять? Нужно паспорт, да. Интересно. Так, подождите. Подождите, вот я взяла тут паспорт. Где моя фотография, где красивая молодая была, у меня вот тут есть паспорт такой красненький. Вот в этом паспорте, где у вас фотография, там должны быть цифры, серия и номер. Цифры у меня все есть внизу, вся полная данная информация есть у меня. Вот, продиктуйте мне первые 4 цифры. Первые 4 цифры сначала. А потом? А потом последние 6 их. А потом последние 6 цифр. Подождите, мне так это получилось. Я же брала на карточку деньги. Вот это. Ну, понял, на карте, карточка, деньги у меня. У меня я паспорт, это оригинал паспорта, я забыла в банке у вас. А оно у вас есть? У меня копии есть паспорта. Так, копия паспорта. В копии паспорта тоже есть серийный номер? Серийный номер паспорта, конечно, само собой есть у меня. Все у меня есть, и серий, и номер, и паспорт есть. Назовите мне их серию, номер паспорта, я информацию посмотрю по договору вашему. Подождите, ты так вот взять мне паспорт надо открыть, и там будет и номер, и да, всякие разноцветные? Да. Да, я взяла, у меня паспорт в руках, вот у Джана, у меня прическа красивая раньше была на фотографии. Так, ну и назовите мне тогда серию и номер. Серий номер паспорта, вот написано серия и номер, все у меня написано правильно. Цифры мне продиктуйте с них, я посмотрю информацию. Цифры мне с паспорта продиктуйте. Цифры из паспорта продиктую, могу продиктовать цифры паспорта. Давайте записываю. Давайте записывайте. Это надо, вот это у меня, как это ноль кругленький, какой кругленький. Вот кругленький какой, потом идет вот такая, как это, 1, 2, 3, как цифра 3. 0 кругленький, потом 3. Угу. Потом вот это знак бесконечности, вот это восьмерочка, знак бесконечности. И потом опять буква О, кругленький 0. Угу. Вот, а потом у меня получается вот это, как это, неприятные цифры у меня есть. Шестерочка есть цифры там, как вот это, как, да, шесть, как девять, только наоборот, девять только наоборот есть у меня, потом прекрасная, замечательная цифра, семь есть у меня тоже, тут есть, потом кругленький О есть у меня, и четверочка, как стульчик перевернутый. Так, еще две цифры. Опять у меня шесть, девяточка, девять как, и двоечка как леблит, прекрасный леблит. Так, не меняли паспорт, не могу информацию. Меняли, попросить. Конечно, паспорт, меняли меня. Не, вот буквально априори недавно меняли паспорт. Недавно. Сможете старые данные мне продиктовать? У меня же забрали старый паспорт. У вас в конце паспорта информация должна быть о старом. В конце паспорта информация о старом. У меня есть старый паспорт. Ну, вот это, как тебе по-русски? Шульмигер сенгролэнд сензэ стэнбэрэ. Понимаешь, чашмэндэр карцмэндэр. Ну, в конец паспорта откройте, там у вас должны быть серии, номер старого паспорта. Указаны быть. Вот это когда страницы переморачиваю, и там... Угу. Вот это тут есть написано. Так, серия, номер мне продиктуйте. Серия, один, циферка один у меня есть. Угу. Один, потом семерочка красивый, потом девять и четыре. Это серий номер. Ну, серии первые четыре цифры. Потом 231 у меня есть. И 692 тоже у меня есть там. Масане башин сахтым, скажи. Ой, Брагин, мы Брагин пришел. Мы Брагин, манишечи башин сахтым. Ешь, вот это. Паспорты диктуют тут. Серия, номер тоже неправильно вы мне продиктовали. Не показывает у меня никакая информация. А номер телефона в договоре, который указывали, вы помните? Ой, уж пушмак, это манты я ела сегодня. Алло, вы меня слышите? Номер телефона продиктовать можете? Тажаным, манесины башли, сахтым, скажи. Манесаны башин сахтым, эсме? Номер телефона мне нужен. Неправильно, инжир, мать ее, качель, сказал вот он. Инжир, башмак, башмак, бишбармак еще мы делали него недавно. Я вас не понимаю. Как меня не понимаешь? Меня бешим башки, как цим башин сахтым. По-русски можете разговаривать? По-русски могу говорить, лет с трех говорю по-русски. Вы назовите мне по-русски номер телефона. Масаны башин сахтым! Масаны башин сахтым! Что это вы мне диктуете? Эти цифры тебе говорю, масаны башин сахтым! Вы мне русские цифры можете сказать? 1, 2, 3, 4. Бире, кюш, торт, беш, алты, жет, сех, истогу, сон. Так, поняла вас. Вы, значит, уточните информацию, либо паспорт, либо номер телефона и перезвоните. Ой, жены, мы все сам. Блять. Ну не мог я на нее ругаться, но она добрая какая-то, блять. Этот еще кашляет тут сидит. Я Ибрагима изображала. Так, вот этому прянику надо было. Ладно. А вот что за номер-то? Вот этот, что за номер? Деньги сразу. Это скинули. Это скинули? Да, Яна. Так, набираю в деньги сразу, которые скинули. 341, 341, 27, 47, 27, 47. Ты не туда звонишь. Как не туда? Не туда. Как не туда? Да не туда. Ты все смешал, скинь скорее. Ты посмотрел начало этого номера, а потом конец вот этого. Ты че? Вот. Ага, 3 девятки, 242. 95-09. Ну. Ну ладно. Даня уже не дозвонится. Фух. О, ну, кстати, нихуя себе, у нас 12 дизлайков. 12 пидорасов дизлайки влепили. Пидоры гнойные. Ребятушки, наверное, уже нужно сворачиваться. Уже 6 часов. Уже стрим 3 часа идет, прикиньте, охренеть. Вот. А, так. Юрий Гагарин пишет. Да заебал этот Гагарин. Вот, ребят, давайте уже закругляться, нам уже надо детей-то забирать, вот, так что завтра опять стриманем, завтра опять встретимся, наверное, в это же время, что и сегодня, ну, там, часа в 3, полчетвертого по Москве, ну, я еще скажу, напишу, вот, так что, ребятки, давайте прощаться всем, я уже что-то подустал в натуре, вот. Так что я со всеми прощаюсь. Спасибо вам большое за лайки. Дизлайки, которые поставили пидорасы, идите нахуй. Вот. Ребят, я всех крепенько обнимаю. Пока-пока. Да, спасибо всем, что пришли. Спасибо за лайки, спасибо за донаты. Обнимаем всех и до свидули. Всем хорошего вечера. Все, пока-пока, ребят. До связи.